эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 апреля 2020 года, суббота. Мы начинаем живой эфир. Альтернативный глобализационный сценарий жизни общества. Как достигнут изменения судьбы к лучшему? В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, в роли ведущего и участника нашей встречи, а также Всеслав Глоба и Александр Усанин. Здравия тебе, Александр! Здравия всем! Добрый вечер! Здравия, Всеслав. Здравствуйте, уважаемые слушатели. За виртуальным пультом находится Владислав Аристов и Светлана Большакова, следит за тем, чтобы все было хорошо в чатах, которые находятся на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там ищите чат-беседку. Ну и также у нас в канале YouTube, youtube.com, касая черточки, называемая слэш. И также Славрадио. Славрадио и там пишется латиницей одним словом. Ну что же, друзья, как говорится, давненько не виделись, и вот тебе опять. Мы здесь собрались, видимо, у нас есть какой-то очень интересный случай, очень интересное событие в жизни кого-то из нас. Поэтому я предлагаю Александру Усанину начать разговор, а потом мы уже с Всеславом подключимся. Итак, Александр, пожалуйста, предоставляю тебе возможность начать нашу сегодняшнюю передачу. Ну, во-первых, всех поздравляю с тем, что сегодня необычный день. На ведическом календаре он называется Акшая Тритья, то есть день успешных начинаний. В этот день очень полезно что-то хорошее начинать. Ну и я вот буквально вот полчаса назад получил в руки свою книгу с названием «Альтернативный глобализационный сценарий». Искренне рад вам ее представить. Назвать ее так меня побудила ситуация на планете, когда тиражируются в основном два основных сценария, как все человечество объединить. Это или финансовое рабство, которое продвигает западный проект, ну или китайский проект, это электронное рабство. То есть два рабства нам предлагают, но есть и другой альтернативный сценарий. Если говорить обобщая, то капитализм на самом деле сейчас себя уже изжил. Уже сами капиталисты запускают процесс демонтажа этой системы, которая грозит уничтожить человечество, потому что в ориентации на материальные блага люди склонны своей свободой пользоваться не нравится, неправильно. Ну, то есть можно посмотреть, что на Западе происходит. Полный беспредел. Люди ради денег готовы на все. То есть люди в западном капиталистическом проекте пользуются своей свободой зачастую неправильно. Поэтому китайский глобализационный сценарий предлагает этот вопрос решить так. Лишить людей вообще свободы. То есть если люди не пользуются своей свободой правильно, значит, что делать? А что не делать, будет решать компьютерная программа. Все религии будут запрещены, и что хорошо, а что плохо, будет решать тот, кто создает вот эту программу для всего человечества. Кстати, Китай уже на уровне ООН стал продвигать свою идею, которая так и называется «Человеческое сообщество единой судьбы». Что означает «единая судьба»? Это означает, что все люди будут жить одинаково. Это будет радость для всех социалистов, потому что не будет частного бизнеса. Вся планета будет превращена в одну госкорпорацию. Ну и вот такая госкорпорация, где у людей нет никаких прав и свобод, но зато все живут одинаково. Точно так же, как в тюрьме. Все люди живут одинаково. У всех заключенных одна судьба, один распорядок. Но нужно посмотреть все-таки с другой точки зрения. Если есть два сценария, когда люди неправильно пользуются своей свободой или когда у них свободу забирают, пришло время рассмотреть третий альтернативный сценарий единственно правильный. Когда люди будут правильно пользоваться своей свободой, основываясь на высоких нравственных ценностях. То есть на каких общественных принципах мы будем строить вот это будущее, как раз и рассказывает моя книга «Альтернативный глобализационный сценарий». Ну, вот это повод для встречи, презентация моей новой книги. Для автора это как рождение нового ребенка. Хорошо. Всеслав, пожалуйста, тебе тоже хочу предоставить слово, чтобы ты вначале от себя что-то сказал, с чем ты пришел, что поведаешь, в каком направлении. Пожалуйста. Здравствуйте, слушатели. Не хотелось бы нашу встречу превращать просто в презентацию двух книг, потому что я представляю автора еще одной книги. Она называется «Познай себя», автор Радослав. Ввиду того, что он книгу написал в виде литературно оформленных диалогов с котом ученым, находящимся на родовом древе Небесной Руси, о том, как он видит современное положение в славянских странах, на Руси, и о том, как из этого рабства, о котором Александр сказал, выходить с помощью духовных ценностей, ну и душевных ценностей, о которых сказал Александр. Но нужно поговорить о том, как это делать. А книги как бы мы потом можем в конце представить именно как сами произведения литературы там, или беллетристики. А саму тему желательно раскрыть в живом общении и ответить людям на вопросы. Есть у нас две книги, но пусть мы о них чуть позже скажем, потому что лучше мы поговорим вживую, а не просто будем пересказывать там сами эти вот произведения. Они говорят сами за себя, когда их читают. А представить их представим. Но мы-то сами можем сейчас с нашими слушателями определиться, как нам жить, чтобы свято быть. Вот у меня такое предложение. Хорошее предложение, да. То получится. Итак, друзья, начинаем чтение книг. Вот сначала читаем одну книгу, потом вторую. Ладненько. Но я тоже скажу, что у меня представление все-таки несколько более русского такого направления, поэтому слово «альтернативный», «глобализационный», вот я не верю, что я такие слова умею выговаривать, «сценарий», вот эти три слова подряд, мне кажется, надо перевести на русский. «Альтернативный», то есть «другой», «глобализационный», то есть «всемирный», сценарий, ну, может быть, постановка или там какое-то действие, либо преддействие, или задумка, ну, что-то такое. Вот хотелось бы как-то вот по-русски это все дело как-то так представить. И тогда наши русские родные, славяно-русские образы начинают играть всеми красками. Потому что вот правильно говорят и говорили некоторые вполне разумные люди, что когда перед вами кто-то хочет выпендриться, он начинает говорить иностранными словами. А когда переводишь все на русский язык, все становится так просто понятно и, в общем-то, доступно к пониманию. И тогда мы переходим на один уровень разговора. Потому что иностранные слова все, они, к сожалению, в нашу жизнь в большом количестве были вброшены, а точного представления у всех людей, а многих иностранных слов нет. Поэтому каждый называет что-то одним словом, другой слышит это слово, у него свой образ, и в конечном итоге возникает путаница. Ну и как достигнуть изменения судьбы к лучшему? Это вот как раз тот формат, который вот нас сейчас должен больше всего интересовать, потому что многие начинают, когда вот заходит такая речь, думать о том, что «ну, боженька, сейчас я тебя попрошу, и ты мне там судьбу изменишь, ты мне хорошего жениха, либо хорошую невесту, машину, тещу с кооперативом, там, с домом или с чем-то еще подбросишь, ну и все, там будет радость, счастье жизни». Ну, такое потребительское. Во многих религиях это потребительское присутствует и даже закреплено в постсмертной жизни, в потустороннем мире. Кто-то там получит вот это, кто-то там получит вот это, будешь жрать от пуза, будешь там еще что-то делать. В общем, себя ублажать по полной программе, да и другие тебя будут ублажать по полной программе. Откуда там вот эти ублаженцы возьмутся, как-то тут люди в религиях, которые находятся, не думают. Ну ладно. Итак, Давайте все-таки будем говорить уже своими словами, больше пытаться произносить славяно-русских слов, которые наши образные, а не безобразные. И тогда, я думаю, у нас все станет на свои места. Итак, Александр, поскольку уж ты зачинщик, поскольку ты вот эту свою тему представил, то предлагаю тебе свой взгляд представить о том, а вот как же все-таки достигнуть изменения судьбы к лучшему, и что же это за другой взгляд на всемирное вот наше происхождение, того, что происходит в мире, то, что вот сейчас делается, и, в общем-то, как нам жить дальше. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. На самом деле все языки, присутствующие на планете, это наши языки. Согласно разным священным писаниям, некогда все люди на планете говорили на одном языке. И вся планета — это была одна большая семья. Это был Золотой век. Потом, по мере взращивания людьми в своих сердцах корысти, культивирования каких-то индивидуалистических взглядов, они стали отделяться, ну вот как братья что-то решили пожить отдельно друг от друга. Потом, пожив отдельно друг от друга, они почему-то стали вдруг уже без братских чувств относиться друг к другу, а потом отсутствие братских чувств как-то стало в конкуренцию, в неприязнь, а потом даже во вражду вырастать. Ну, можно просто посмотреть на примере ближайших наших народов новейшей истории. Но сейчас идет уже возврат колеса истории на круги своя, ну точно так же, как зима, весна, лето, осень чередуют, сменяют друг друга. И точно так же сейчас как раз приближается снова Золотой век, согласно многочисленным пророчествам, опять братские чувства у людей проснутся, и мы опять объединимся в один народ. Вот, поэтому как раз нам нужно сейчас уже говорить о позитивной повестке для человечества. Ну, если переводить название моей книги на теплый, понятный всем язык, то она звучит так: как человеком по-человечески научиться жить на этой планете? Как нам жить по-божески? Сейчас много есть информации о том, что некоторые представители властных элит некоторых развитых экономических стран отдают свое тело во власть темных сил, ну и совершают разные ритуалы для того, чтобы подниматься вверх по социальной лестнице в человеческом обществе через, так сказать, отдавание своего тела в аренду, ну, каким-то негативным сущностям, то, что называется одержимость и так далее. Вот я хочу просто напомнить, что есть такая хорошая фраза: «Нет у Бога в этом мире других рук, кроме наших». Я хочу напомнить еще одну истину, продолжив ее уже своей фразой: «И у дьявола тоже нет в этом руки, в этом мире других рук, кроме наших». На самом деле все хорошие и плохие дела осуществляются в этом мире нашими собственными руками. И в чье распоряжение мы будем отдавать свои руки, то есть проводниками каких сил мы будем, на самом деле зависит от наших настроек. Если мы употребляем спиртное, если мы смотрим какие-то не очень хорошие фильмы, телепередачи, или даже если мы просто тиражируем друг другу всякие фейковые новости, страшилки, то мы как раз настраиваемся на не очень хорошую волну, и мы отдаем свои руки в распоряжение как раз тех сил, которые, ну, нашу жизнь лучше не делают. И поэтому, если говорить о построении здорового, светлого будущего, нужно как раз говорить о личной ответственности каждого человека за свою жизнь и за жизнь всех окружающих. Вот этой глобальной ответственности всеобъемлющий. Нам нужно как раз сейчас вновь научиться и при этом развивать в себе полноту понимания жизни. Точно так же, как каждая клеточка тела в любой момент времени знает все о происходящих в теле процессах, благодаря чему из каждой клетки можно вырастить весь организм, точно так же каждый человек должен развить в себе знания обо всех сферах жизни. То есть каждый человек должен знать, как все правильно должно быть устроено в обществе. Это один важный момент. Другой момент касается судьбы. Я благодарю Алексея за поправку. Потребительское отношение к жизни действительно сейчас пронизывает все сферы нашей жизнедеятельности. И люди часто ждут, кто бы сделал мою жизнь лучше. И вот эта либеральная гниль сейчас влезла в умы всех людей. Либералы — это не просто там какой-то Кудрин или Греф, которые там неправильно управляют обществом, направляя там денежные потоки или в свой карман, или в карман своих там каких-то протеже. Эта либеральная гниль проявляется в том, что люди ждут, кто бы сделал их жизнь лучше. То есть когда мы думаем, что я достоин лучшего, когда я хочу, чтобы моя жизнь стала лучше, при этом я не хочу становиться лучше сам. И вот большинство людей сейчас постят друг другу всякую критику правительства. Вот давайте поменяем нашего президента на какого-то другого, кто бы сделал мою жизнь лучше. На самом деле нам нужно самим становиться лучше и менять жизнь общества к лучшему самим, расширяя сферу своего понимания жизни, сферу своих полномочий, сферу своей ответственности. И чем больше нам будет дела до всего, тем лучше будет жизнь. Я просто приведу пару примеров. В советское время люди любого ребенка, который курил или вел себя как-то неправильно, поправляли. Я помню, у нас был такой, знаете, там шухер. Взрослые идут. То есть любой взрослый, любого ребенка, если он делал что-то неправильно, ну вот мы там пытались, там, подражая взрослым, курить. То есть сигареты мы не могли нигде купить. Это было нонсенс. И мы просто сворачивали там опавшие сухие листья в трубочку, подкуривали, чтобы дым из носа шел, чтобы подражать взрослым. Вот. Теперь же дети без проблем могут купить сигареты через какого-то взрослого. «Дяденька, купите мне пачку сигарет». Более того, дети уже не стесняясь, дети и подростки сидят, курят, пьют, и взрослые люди проходят мимо них. «Это не мой ребенок, меня это не касается». И вот до тех пор, пока мы безразлично проходим мимо этих детей, «Это не мой ребенок», мы недостойны лучшей жизни. Если мы хотим, чтобы жизнь стала лучше, нам нужно делать жизнь лучше во всех ее сферах. И, кстати, даже у Райкина был интересный такой сюжет. Он вышел из дома, увидел там окурок валяется и начал возмущаться. Что это такое? У нас дом образцового содержания, и вот кто-то выбросил окурок, и это ж нужно, никто не поднимет. И на его крики сбежали здесь там люди и стали тоже возмущаться. Да, действительно, безобразие. Кто-то бросил, да ладно там бросил, но люди проходят мимо, и никто не поднимет. В общем, все повозмущались и разошлись. Никто так не поднял окурок. Вот в этом и проявляется вот эта либеральная гниль. Когда человек говорит, вот это меня касается, вот это сфера моих, так сказать, компетенции или ответственности, а вот это уже дело другого. Я за это не отвечаю, и мы качаем права. Вот до тех пор, пока мы требуем и качаем, чтобы кто-то нам что-то дал, мы ничего хорошего не заслуживаем. Мы начинаем становиться людьми, когда, не думая о том, что я за это получу, бескорыстно отдавать. И вот что касается даже потребительства, это на самом деле есть во всех религиях. Есть три уровня взросления. На первом уровне ребенка нужно, знаете, вот как-то стимулировать. Вот будешь поступать хорошо, вот на тебе конфетка, печенька. Вот если ты будешь себя хорошо вести, после смерти тебя в раю будет ждать там 40 девственниц, понимаете, для мусульман. Для иудеев, ну, у тебя там будет 400 рабов и так далее. Другой уровень, когда человек поступает правильно, и у него уже появляется такой вкус просто чистой жизни, для него уже другой стимул. Он поступает правильно не для того, чтобы ему после смерти что-то было, а чтобы уже в этой жизни он ощущал вот этот вкус самоотдачи и становился бескорыстным. То есть через вот эти посулы, что тебе будет после смерти или сварга пречистая за твои добрые поступки, или там еще какие-то дары. Это нужно для просто приманка. Разумеется, это все может быть, если ты действительно хочешь. Но это приманка для того, чтобы человек, как ребенок, прельстившись на какие-то обещания, начал жить ради блага других. И потом он входит в здоровое состояние души, когда он действительно уже не думает о том, что мне за это будет, а когда он живет по-человечески или по-божески. И вот как раз концепция русского мира, если отличать от других мировоззрений, заключается в том, чтобы уже в этой жизни, не ожидая, что мне будет после смерти, уже в этой жизни жить по-божески, жить духовно. И состояние счастья — это состояние святости. Это состояние с часть «я». Когда я ощущаю себя частью Всевышнего и действую в гармонии с Ним, не для того, чтобы мне что-то дали, а чтобы Он был мною доволен. Это как раз материальный мир — это школа, а судьба — это образовательная программа. Для того, чтобы стать счастливыми, мы должны стать святыми. И святые — это не просто там 12 апостолов в христианстве. Святость — это естественное, здоровое состояние души. Если человек не счастлив, это значит, что он что-то ожидает для себя. И когда он противопоставляет свои интересы другим. Счастье — это здоровое состояние души, когда мы живем интересами других, интересами своими, не делая между ними разницы. Точно так же, как в одной семье мы не делаем каких-то разграничений. Это твоя комната, это моя комната и так далее. Благодарю. В общем, примерно так. Хорошо. Всеслав, пожалуйста. Все, что сказал Александр, я полностью поддерживаю. Но дополнительно хотел бы сказать следующее. На славянском радио обычно рассматриваются славянские темы, и поэтому книга «Познай себя» здесь вот как раз тоже на своем месте находится, которую я уже упомянул. О чем она рассказывает и как она соответствует славянскому образу жизни? Она фактически объясняет людям, что то, что они забыли, что мы все одна семья, поскольку мы все являемся листиками единого славянского родового древа. И древо это пронизывает не только материальный мир, но еще и мир энергетический в нашем вселенском яйце, который в эзотерике и йоге называется астральным, а в родной традиции он называется мир Нави. Навья — это душа на старославянском, то есть мир душ, в котором пребывают наши предки, еще не рожденные в явном мире, то есть в нашем земном, и уже ушедшие из него, поскольку завершился цикл их жизнедеятельности в телесной оболочке. И они теперь в оболочке души живут в мире Нави, в нашем вселенском яйце. Но есть еще мир Прави, который находится за пределами вселенского яйца, поскольку он за пределами пространства и времени находится. И родовое древо и туда прорастает тоже. И в соответствии с ведами наше истинное «я», то есть главное «живо», «искра Божья», как говорят христиане, она является частицей света Всевышнего, которое он изливает, излучает из себя, как солнце из себя изливает свет. И мы, будучи его частичками, равными ему по качеству и по могуществу, по качеству и свойствам, не равны ему пока по могуществу, поскольку мы маленькая-маленькая его частичка. Но, как правильно сказал Александр, абсолютно тождественная ему. И задача каждого из нас — взрастить это могущество. Поэтому мы как сначала в детский сад, потом как в школу опускаемся из небесных миров в материальный мир, облекаемся плотью. И в этой плоти, как вот пример такой, как если бы мы спустились в пещеру в каком-то снаряжении или под воду в скафандре глубоководном, вот так же мы в физическом теле, в материальном мире учимся преодолевать сопротивление материи и проявлять все свои качества и свойства души с тем, чтобы эту материю трансформировать в виде строительства, в виде там, промышленности, в виде сельского хозяйства, одухотворять ее своим биополем, своими мыслями, своими желаниями, упорядочивать ее в виде красивых поселений, в виде красивых священных рощ, в виде произведений искусства. И тем самым матушку природу еще ближе приподнимать к совершенству. Она нас на душевном уровне приподнимает, а мы ее приподнимаем на материальном. И таким образом еще и учимся общаться и взаимодействовать с собой, создавая коллективы, которые обеспечивают нам нечто такое, чего раньше не было. Например, какие-то изобретения, какие-то общности. То бишь мы учимся становиться богами, потому что у каждого из Бога в соответствии с ведами есть свой мир, который подобен Всевышнему в том смысле, что Всевышний породил мироздание, а каждый из богов порождает свою локу, свой локализованный мир внутри этого мироздания. И каждый человек, учась становиться богом, порождает свой мир в виде своей семьи, своего подворья, своего родового поместья, своего дела в сельском хозяйстве или в промышленности, или в строительстве, или в искусстве. Например, там кто-то снимает фильмы, это его мир. И вот таким образом, творя свои миры, мы совершенствуем свои души и одухотворяем свои тела. В этом смысле книга «Познай себя» говорит: «Если ты узнаешь себя, ты узнаешь и Бога, и весь мир, и ты сможешь стать сотворцом с богами, которые вышли на уровень мира слави, то есть управляют внутри этого вселенского яйца, и более того, с богами, которые эти вселенские яйца помогают Всевышнему творить, как его старшие дети и помощники. Ну, творит-то он, а они помогают упорядочивать. Это высшие боги, и в ведах это говорится открытым текстом. Например, в ведах говорится, что то солнце, которое… Это Шримад Бхагаватам, что сразу вопросы убрать. То солнце, которое видим мы, это не сам Ярила Трисветлый, это его проекция в материальном мире, свечение которого по очереди в соответствии с астрологическими циклами обеспечивает 10 богов и святых. Представьте их уровень, что они сотворили солнце для материального мира, управляют его процессом, а оно управляет процессом в солнечной системе. Вот они показывают нам пример. И мы знаем, к чему нам стремиться в своем духовном развитии. Извините. Через йогу, через развитие свойства и качеств своей души, через упорядочивание взаимоотношений с другими людьми, и через приведение своей жены и детей к пониманию окружающего мира и к стремлению совершенствовать свою душу и свой дух, идя от человека к полубогу, ну сначала к святому человеку, потом к полубогу и потом к Богу мира славы и затем ко Всевышнему. Подобно это мы видим в семье. Родился младенец, он писает и какает под себя, но потом он становится ребенком, он лучше осознает окружающий мир, он в большей степени понимает взрослые отношения. А уж будучи юношей и молодым человеком, он постепенно сравнивается с родителями и может говорить с ними на равных. Так же и мы растем, и мы же ниоткуда не возникли. Вот эти искры Божьи в соответствии с ведами развиваются, начиная с минерального царства, строят кристаллические решетки. Потом, познав этот опыт, строят растения. Потом, познав этот опыт, развиваются в животном мире. И только после этого они переходят в человеческий мир. А из человеческого, я уже сказал, в мир святых людей, в мир богов и вверх. Этот процесс фактически мы прошли полпути. И вот правильно сказал Александр, если мы не развиваемся духовно и душевно, то это как в школе, нас могут оставить на второй год. То есть мы можем получить в виде назидания урок рождения в следующей жизни, например, в теле свиньи или в теле какой-то обезьяны. Для того, чтобы чесать репу, извините за выражение, и понимать, что мы утратили. То есть человеческое тело дано для духовного развития. А если кто-то хочет набивать утробу, вот, пожалуйста, есть обезьянье тело, куча бананов, набиваю утробу. Или есть свиное тело, куча грязи, куча объедков, набиваю утробу. Но если уж ты человек, развивайся. И развивай свои лучшие качества для того, чтобы самосовершенствоваться. Вот об этом книга. Но чтобы не было скучно читателям, она написана в художественном ключе, как, скажем, увлекательный остросюжетный роман. Ты все закончил, да? Ну, пока как бы свои рассказал. Если вопросы будут, без проблем. Главное, чтобы люди поняли, они не одни, они члены великой и человеческой, и божественной семьи. И если они понимают, осознают себя вот не зависящими от каких-то там Ротшильдов и Рокфеллеров, а зависящими и от любящих их богов, и готовы стать сотворцами вместе с ними, вот тогда они на самом деле люди и человеки. И тогда, если они с Богом, то кто против них? Зачем им тогда бояться эти вот тиражировать, как правильно Александр сказал, страшилки? Ведь в ведах конкретно написано, царя любили как отца, но если он вел себя как разрушитель общества, так его и проклясть легко могли. И в ведах, и даже вот в христианстве это сплошь и рядом. Ирод, например, побил младенцев, когда родился Иисус. Так ведь он сгнил заживо, потому что он был проклят за это. Почему люди такие трусливые и такие действительно эгоистичные? Дайте им, и пусть кто-то отвечает. Вот как раз и эта книга «Познай себя» направлена на то, чтобы осознать и свои права как члена великой небесной и человеческой и небесной семьи в этой Вселенной, но и обязанности. Хочешь развиваться? Будь добр, исполнить путь с плохо свой долг самолично гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. Это слова Крышиня в беседе с Арджуной, изложенной им в незабвенной Бхагавад-гите, жемчужине ведического мировоззрения. Ну, пока все. Хорошо. Да, на самом деле, вот опять мы возвращаемся к тому, что познай себя, сделай то, что должен сделать, познай свое предназначение, цель жизни. Кстати, здесь появляются люди, говорят, ну ты же не чемодан, чтобы свое предназначение познать. Так чемодан никогда свое предназначение не познает. Чемодан — это чемодан. Вот есть ручка, есть каркас, все обтянуто чем-то, и дальше вот чемодан можно грузить, а сам чемодан не осознает, что он чемодан. Человек же, в отличие от чемодана или от чего-то другого, всегда может задать вопрос: а кто я? А зачем я? Что мне нужно делать? И вот здесь есть несколько подходов, которые определяют сущность человека, сущностный возраст человека, душевный, духовный и прочее, прочее, прочее. Первый вариант — это как нас приучили сейчас. Ты — физическое тело, возьми от жизни все, помри молодым. То есть каждый суслик должен нажраться, выспаться и сдохнуть. Вот из этой же серии. Есть немножечко другое, когда говорят: ну да, мы все-таки цари природы, и нам надо взять от природы все, то есть уже недостаточно самому взять что-то, а сдохнуть, а вот от природы уже что-то брать большое, перенаправить реки куда-то там, леса вырубить, либо засадить. Ну, в общем, быть таким царем зверей, царем природы. Ну, понятно, к чему это ведет тоже. Есть следующий уровень, когда мы говорим: вы знаете, недостаточно быть царем природы, надо разобраться, что такое природа. А высший уровень — это когда мы сначала понимаем, что первично божественное начало, а потом уже физическое тело как воплощение задумки. И вот если мы понимаем это, тогда необходимо тренировать свое тело, тренировать свой мозг, тренировать свои реакции. Как тренировать? Через разговор со своим мозгом, потому что мозг — это вычислительная машина. С ним надо разговаривать. А зачем ты это делаешь? А к чему это приведет? А тебе будет от этого хорошо? А твоим родственникам будет хорошо? А семье, обществу, державе? И вот если человек начинает себя приучать к этому, то он становится более спокойным. Тело понимает, что оно не самое главное, что оно кому-то служит. И вот тут возникает вопрос: а кому оно служит? И если мы отталкиваемся от божественного, все стоит на свои места. Первично божественное, тело только исполнитель. И вот тогда тело, служа высшей задаче, высшей задумке, начинает это исполнять. Но без приучения, приручения своего тела, своего мозга, мы ничего не сделаем. Мы не сможем достигнуть изменения судьбы к лучшему. Потому что та судьба, которая прописана, во-первых, мы ее не понимаем. А если мы ее не понимаем, то мы будем двигаться, как нам вот черт на душу положит, уж извините. И когда мы движемся, куда нас только лукавый потянет, то в этом случае тогда, в общем-то, ничего хорошего из этого не получается. А если мы понимаем, что мы не кирпич и не чемодан, если мы понимаем, что наше движение вот в эту сторону, мы должны сдвигнуть вот это в своей жизни и помочь другим, кому-то что-то передать, у кого-то что-то взять, набраться опыта, разума и так далее, то все тогда становится на свои места. Поэтому первично всегда это цель, идеология, понимание, для чего ты живешь, на основе чего ты существуешь, для чего и прочее, прочее, прочее. И тогда, когда мы понимаем, что тело — это слуга как самого себя, сущностного высшего, так и своей семьи, своего рода, которая более широкая, так и все рода, то есть все Бога и тому, что задумано, вот только тогда все становится на свои места. Приучив тело правильно реагировать на какие-то возмущения, реакции, мы становимся совершенно свободными, совершенно спокойными. Нас ничто не дергает, нас ничто не беспокоит, то, что к нам не относится. Мы начинаем выполнять только то, что необходимо нам, нашей семье, нашему роду, нашему обществу и всему миру. А все остальное — досужие разговоры о том, а какой ты, а чего ты вот там достиг, ты в роликсах, там, в шузах каких, на Бентли ездишь, либо там вообще пешком ходишь, нищеброд или кто-то, они нас не интересуют абсолютно. Мы исполняем то, что должно, о чем Всеслав сказал. Пусть плохо, но выполнен свой долг самолично. Вот это самое главное. И многие люди сейчас, когда обращаются к тому, мне очень часто звонят, пишут: Алексей, ну давай вот соберем общины, производственные, давай себя будем обеспечивать, вы так много об этом говорите, пришло время действовать. А я спрашиваю: цель, идеология какая у вас? Если ваша цель, идеология просто нахапать денег и положить себе в карманы, ничего не получится. Если вы не сделали работу над собой, если ваше физическое тело подчиняется компьютеру, в который заложена кривая программа, если вы не слуга божественного, не слуга своего рода, не слуга всерода и всебога, то в этом случае что вы наляпаете? Вы будете постоянно конкурировать по той схеме, которую вам заложили «разделяй и властвуй». И никакая община, никакой кооператив, никакой союз кооператоров, артельщиков, как хотите это назвать, производителей, не получится. Хочешь изменить мир? Начни с себя. И вот это, на мой взгляд, первично. Поэтому, когда кто-то приходит мне и говорит: «Алексей, дай нам схему, как это делать, давай мы сейчас соберемся». Нет, друзья, сначала давайте-ка мы разберемся с собой, а потом уже будут схемы, будут упражнения, будет хорошая жизнь. Не измените себя, а останетесь той самой цивилизацией, которая вас засунула в вонючую грязную дырку. Поэтому прежде чем схемы, нужно понять, кто ты. И как ты эту схему сможешь применять в жизни? Что ты из этого сделаешь? Итак, я вижу, что вот мое заключительное слово вот в начальной, да, стадии третья. Я вижу, что все-таки другой взгляд на жизнь, сценарий нашего жизни общества — это возврат своим корням, возврат тому самому естеству, основанному на божественном служении, служении своему роду, служении своей семье, служении обществу. И вот когда мы служим этому, тогда мы довольствуемся тем, что есть. Это как вот в анекдоте про мужичка: «Мужичок, а что у тебя есть?» Он говорит: «А что надо, то и есть. А что у тебя надо? А вот что надо, вот что есть, то и надо». Вот из этой же серии. Поэтому, когда мы не бегаем за деньгами, а когда мы служим обществу и живем в достатке, вот понимаете, зарабатывание денег или достаток — две большие разницы, все становится на свои места. Мы не берем больше от природы, чем нам нужно. Мы не пытаемся с кем-то конкурировать, потому что у нас и так все есть, что конкурировать-то. Мы трудимся не более 4 часов в день, а не 12, не 18 часов, как рабы. Мы начинаем избирать самых достойных, а не тех, которые нас могут подкупить, которые нам могут дать 500 рублей на выбор, либо бутылку водки поставить, либо пообещать нам какую-то морковку привесить спереди, до которой мы никогда не дотянемся. Вот тогда мы становимся хозяями. Вот тогда мы и по судьбе своей идем, и исполняем свой долг, и дружим со своим предназначением, и так далее, и тому подобное. Но прежде всего начни с себя. Выйди из животных страхов. Ты же человек, а не животное. Пойми, откуда все пошли. Пойми, кто ты есть на самом деле. Ну, в принципе, об этом я рассказываю на своих семинарах и выступлениях, лекциях, поэтому не хочется мне здесь превращать в семинар. Поэтому начни с себя. Ну что ж, ко второй части приходим. Александр, вопрос к тебе. Как все-таки достичь вот того, о чем говоришь? Вот это самая русская, наша родная идея. Как к ней приблизиться? Как к ней подойти? Ведь недостаточно говорить, как кот Леопольд, который по телевизору там выступает, постоянно: «Давайте жить дружно, давайте жить дружно, жить дружно — это хорошо, жить дружно — хорошо, давайте жить хорошо». Ведь надо какие-то давать еще установки, давать какие-то направление людям, чтобы те, кто еще пока не проснулся, не понял или находится в начальном социальном своем статусе и не развился до конца, чтобы он мог как-то это брать на вооружение и что-то двигать. Вот хотелось бы твое мнение выслушать. Как достичь нашей национальной русской идеи? Благодарю, Алексей. Дело в том, что в этой книге, еще раз покажу ее, и для тех, кто заинтересовался, я сразу скажу, что вы можете на нее выйти и приобрести. Так и называется сайт «Альтернативный глобализационный сценарий .рф». Есть также и в аудиоверсии, я автор начитал. Там объясняется одно интересное мое наблюдение. Связь микро- и макрокосмоса заключается в том, что человеческий организм и общественный организм действуют по одним и тем же самым законам. Человеческий организм, то есть здоровье человека и вообще любого живого организма, определяется главным фактором — это обмен веществ. Когда хороший обмен веществ — человек здоров. Но если нарушается обмен веществ, тогда появляются самые разные заболевания. И точно так же общественный организм, в котором мы играем роль разных его органов, тканей, клеточек, здоров, когда хороший обмен веществ. Что является обменом веществ в общественном организме? Взаимоотношения между людьми. Когда отношения между людьми хорошие, тогда общественный организм здоров. Но если отношения между людьми нарушаются, тогда появляется большое количество самых разных общественных, точнее, социальных болезней. Что это за социальные болезни? Разводы, проституция, аборты, алкоголизм, наркомания, дети в детских домах, престарелые, одинокие, коррупция, терроризм, бытовое насилие, войны, преступления всех видов. Даже то, что сейчас пытаются кто-то кого-то чипировать или там загнать в электронный концлагерь, это уже тяжелая форма социальной болезни, когда какие-то члены общества действуют открыто против других, а другие, ну, просто им не мешают, будучи пассивными наблюдателями и требуя, чтобы кто-то другой этих негодяев образумил. От чего зависит обмен веществ в человеческом организме? От баланса pH. Когда pH, баланс, нарушается в ту или иную сторону, ну, то есть кислотно-щелочной баланс, нарушается обмен веществ. Что является балансом pH, то есть кислотно-щелочным балансом в общественном организме, в социуме? Я это все объясняю в этой книге. Это баланс двух систем ценностей. Есть те ценности, которые мы воспринимаем через тело, которые продаются за деньги. Это еда, машины, дом, дача. То есть удовольствие, которое мы ощущаем через органы чувств тела. Есть другие удовольствия, другие ценности, другие наслаждения, которые мы воспринимаем душой, которые мы не можем ощутить через тело. Это любовь, дружба, доверие. Вы не можете понюхать любовь. Вы не можете пощупать дружбу. И вот эти наслаждения, которые ощущаются душой, они за деньги не продаются. И вот как раз pH-баланс в общественном организме — это соотношение двух систем ценностей. То, что продается за деньги, и то, что за деньги не продается. Здоровый pH-баланс человеческого организма — это слабо-щелочной. И здоровый pH-баланс в общественном организме — это когда те наслаждения, которые мы ощущаем душой, то есть любовь, дружба, ценятся больше, чем деньги, чем те удовольствия, которые мы ощущаем через тело. Это здоровое соотношение систем ценностей. Как только этот баланс хотя бы чуть-чуть нарушается в сторону закисления, все летит к чертям. Если кислотность со слабо-щелочного баланса переходит в кислотную, появляется огромное количество болезней, паразитов. Кстати, паразиты живут только в кислой среде, поэтому они повышают кислотность организма, в котором существует еще больше. И если люди хотя бы чуть-чуть, но начинают ценить деньги и вещи больше, чем отношения с живыми людьми, тогда появляются болезни социальные и общественные паразиты. И поскольку паразиты могут жить только в системе нарушенных систем ценностей, они разрушают их еще больше. То есть вот эти все знания я как раз даю в этой книге в первую очередь для политиков, для общественных деятелей, для того, чтобы им дать ключи, как восстановить здоровую систему ценностей. Но в первую очередь для обычных людей. Потому что мы можем убрать каких-то паразитов. Но если мы сохраним вот эту высокую кислотность, то есть свои нездоровые ценности, ориентация, когда для нас деньги дороже дружбы, опять эти же болезни появятся. То есть я еще раз поясняю, что избавиться от болезни и устранить причину болезни — это разные вещи. То есть если вы курите, ну, появится там, может быть, там рак легких, его можно как-то вылечить. Но если вы будете продолжать курить, эта болезнь снова вернется. Точно так же, если человек употребляет в пищу то, что не предназначено для человека Богом. Мясо, алкоголь, сигареты. У него будут проблемы с пищеварением. Да, можно вылечить эти проблемы с пищеварением, но если человек будет продолжать питаться так же, эти болезни вернутся. Поэтому людям нужно понять, что причина проблем общества — это они сами. Это вы знаете, вот как в фильме там «Не виноватая я, он сам пришел». То есть не виноватые мы просто даем взятки. А виноваты вот эти коррупционеры, которые разрушают общество и так далее. То есть нам самим нужно посмотреть в первую очередь на себя и измениться самим. Потому что есть хорошая вот как раз в концепции общественной безопасности фраза, что объект управления соответствует всегда субъекту управления. Ну или говоря по-русски, у каждого народа такое правительство, которого он заслуживает. И вот как раз в своей книге я объясняю три типа психики, три типа власти, три типа общественного мироустройства. Если мы хотим жить в хорошем общественном мироустройстве, нам нужно изменить свою психику, нам нужно изменить свое мировоззрение соответствующим образом. И тогда плохое правительство, ну, само просто трансформируется и станет хорошим. Другие люди будут приходить во власть. Или те, кто находится во власти сейчас, будут действовать совсем по-другому. Потому что нельзя морковкой управлять, ну, тигром, понимаете? У него другой тип пищи. Но если вы изменяете себя, свою жизнь, свое мировоззрение, свое поведение к лучшему, плохие люди не смогут просто вами управлять, потому что тип управления становится другой. И вот как раз моя книга посвящена именно объяснению того, какие типы управления существуют. То есть это и для политиков, которые хотят сделать мир лучше, как возвысить общество, помогать людям возвыситься до того, чтобы они управлялись более высокими ценностями, чем просто меркантильные интересы. Но с другой стороны, если мы ради денег готовы раздеться на камеру, если мы готовы предать, продать, убить за деньги, мы будем управляться только низшим типом управления. И другие просто на нас не будут действовать, потому что бессовестному человеку, ну, какие-то возвышенные идеалы, это все что-то вообще непонятное. Но с другой стороны, человек, который живет на более высоких уровнях, он ни за какие деньги не будет поступать безнравственно. Он жизнь отдаст ради блага других, не говоря уже о том, чтобы за деньги что-то сделать вредное для других людей. Так что вопрос в нас самих. И вот этот период заточения добровольного нас в наших домах, то есть режим самоизоляции, это на самом деле режим цыпленка, который находится в скорлупе и который может трансформироваться. То есть я был желтком и белком, но я могу за то время, что нахожусь в этом замкнутом пространстве, стать кем-то другим. Или как гусеница, находясь в коконе, может превратиться в бабочку. Поэтому кем мы будем после того, как эта скорлупа будет разбита? Тем же самым ни рыбом, ни мясом, желтком и яйцом, который так и не стал цыпленком. Этот период внутреннего взросления нам нужно произвести сейчас. Поэтому вот наше вот это время не нужно использовать для того, чтобы просто ждать, когда же нас там правительство выпустит опять на улицу. Всем управляет Всевышний. Господь зачем-то нас сейчас остановил для того, чтобы мы переосмыслили, произвели внутреннюю систему, так сказать, ревизию внутренних ценностей. Я просто напомню, что вот как раз раз уж славянское радио, в ведической Индии каждый год было 4 месяца самоизоляции. То есть это, не помню, как называется, чатурмаси. То есть 4 месяца, когда останавливалась торговля, обучение и все, и люди посвящали 4 месяца себе, своему внутреннему миру, своей семье, заботе о том, что находится внутри его двора. И когда люди просто учились находить радость в самом себе, в общении со своими близкими, они потом распространяли эту гармонию на весь окружающий мир. Сейчас вот как раз наша цивилизация отличается тем, что люди ищут счастье вовне. Поэтому шоппинг, то есть или непрерывные покупки для людей — это, ну как, главный смысл их жизни. Но сейчас нам нужно вот как раз дома заглянуть внутрь себя и понять, а в чем мои ценности? В чем-то внешнем? Вот как раз Господь говорит, а вот попробуй жить без внешних ценностей. Самое страшное — это остаться один на один с собой и ответить честно на вопрос, а вообще зачем ты живешь? Ты хоть отдаешь отчет себе, зачем тебя Бог послал? И вот как раз возвращаясь к моей книге, то есть глобальные изменения в человечестве, которые сейчас должны произойти, и мы должны все вместе в этом принять участие, потому что только лишь вместе мы сила, если не мы, то кто же. Именно из России весь мир ожидает новой, объединяющей всех людей на планете идеи. И эта идея может звучать очень, очень просто. Звучать очень просто. Это как раз наша русская идея. На самом деле русские ищут идею точно так же, как рыба в воде не может понять, а что такое вода. Я слышал, что где-то есть вода. Мы просто живем этим и не ощущаем. У нас все наши поговорки об отношениях. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Сам пропадай, а товарища выручай. И вот причина проблемы современного общества заключается в том, что государство и люди ориентированы на прогресс технологий, на экономический прогресс, на внешний прогресс. В то время как человечество должно быть ориентировано на прогресс человечности. Это общий знаменатель, который объединит людей всех религий, всех наций. Что нас объединяет? Да тем, что все мы человеки. И нам нужно развивать человечность, то есть новое направление развития человечности — это совершенствование в людях их хороших внутренних возвышенных качеств, их человечности. И тогда экономика придет в гармонию сама собой. Я просто напоминаю, что здоровый pH-баланс — это слабо-щелочной. То есть кислота тоже нужна. То есть экономика тоже нужна. Так называемые материальные вещи тоже нам нужны. Потому что если будет какой-то слишком большой перекос, ну, например, чрезмерное ощелачивание организма, появятся те же самые заболевания. То есть любое нарушение этого баланса то ли в сторону закисления, то ли в сторону чрезмерного ощелачивания дает болезни двух видов. Болезни или ацидоза, или алкалаза. Если человек очень духовный, предуховный, у него хорошие отношения со всеми, но при этом он не умеет зарабатывать деньги, при этом у него там жена ходит в каких-то там старых обносках, он там детям не может там даже обеспечить нормальную еду, то это будут другие проблемы. Но как раз вот, как на Руси говорят, не ставь телегу впереди лошади. Телега — это материальный прогресс, а лошадь — это отношения. И поэтому материальные вещи, они тоже нужны, но они занимают правильное место в системе наших ценностей, если мы их используем для улучшения отношений с другими. То есть мы должны, разумеется, уметь зарабатывать деньги, не должны быть лентяями, должны быть трудолюбивыми. Но все это должно быть не целью само по себе или только для нас или для наших близких. Целью — это совершенствование своих отношений со всем окружающим миром. То есть сейчас нужно просто восстановить здоровый баланс ценностей в обществе, то есть восстановить здоровый pH баланс и здоровый обмен веществ в общественном организме. Так что проблема не только в наличии паразитов, а в том, что мы ведем нездоровый образ жизни. Благодарю. Хорошо. Всеслав, что скажешь, каким образом достичь того, о чем мы здесь говорим? Потому что разговоры, как, ну, повторяюсь, о том, как кот Леопольд, давайте жить дружно, они ничему хорошему не приводят. Ну да, всем понятно, жить надо дружно, жить надо хорошо. А вот как этого достичь, при помощи чего, хотелось бы тебя услышать. Начну с того, что расшифрую для тех, кто еще не знает, значение слов, которые ты упоминал и Александр упоминал. Мы все говорим «служить обществу», «служить близким». А что такое «служить»? Сейчас извратили суть этого слова. Фактически это словосочетание «с любовью жить». Но и не всем понятно, что такое любовь. А ведь это древнее словосочетание «люди Бога ведают». И в этом смысле как раз рассказывает книга «Познай себя». Правильно говорил Александр о том, что необходимо правильно выстроить и душевные, и материальные отношения. Но с точки зрения самопознания, самосовершенствования, духовного развития, это, скажем так, баланс, ладование, гармонизация всех чакр человеческого сознания. Если одухотворена чакра нижняя, ну, которая в йоге называется Муладхара или в славянской традиции исток, значит, у вас будет гармоничное умение создать сначала достаток, потом богатство, а потом роскошь. Сначала в семье, потом в племени, потом в роде, а потом в народе. То есть по мере расширения вашей осознанности и сферы влияния. Что касается духовного развития свадхистана чакры или в славянской традиции зарод, то это правильное зачатие в астрологически благоприятное время, правильное вынашивание с соблюдением ведических правил и правил родной традиции, правильные роды и правильное воспитание. В ведах конкретно сказано, сколько анус не мой, а глазом он не станет. Поэтому, если вы хотите добродетельного потомства, значит, будьте добры при зачатии привлечь высокую душу. И тогда не нужно его воспитывать, такого ребенка. Ему достаточно положительного примера вокруг себя. Это уже зрелая душа. А если зачатие происходит неосознанно, как сейчас в 90% семьях, ой, я подзалетела, но мы решили аборт не делать. Бог с ним там, пусть родится. Так Александр Сергеевич об этом уже говорил. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, не мышонка, не зверушку, а неведомо, не лягушку, а неведомую зверушку. Кого воплощают люди в неосознанном состоянии? Представителей животного царства природы, которые развились, они достойны и получить человеческое тело, человекообразное, вернее, тело. Но вот они таких и получают. И потом вводят в заблуждение вот этих вот высших животных, которые получили человеческие тела, вводят в заблуждение отвратительными примерами взяточничества, коррупции, алкоголизма, чревоугодия и фактически развращают их. Далее, если мы духовно развиваем свою солнечную чакру, живот славянской традиции или манипура чакру в йоге и в эзотерике, значит, мы развиваем чувства, ум, разум, интеллект. упорядочиваем их и приводим в соответствие с божественным предназначением нашего человеческого воплощения. То есть мы развиваем в йоге, это называется, свое астральное, ментальное и будхическое тела. А в славянской традиции мы развиваем жарья, навья, клубья и колобья тела для того, чтобы уметь правильно ими пользоваться в этой жизни. А это значит, что мы выходим на полное управление своим телом и своим сознанием на уровне восприятия мира с помощью пяти органов чувств — зрения, обоняния, осязания, вкуса и слуха. Но это потолок для материалистов, потому что, как правильно сказал Александр, мозг — это компьютеризированная биоробототехническая машина. И он имеет только пять входов, о которых я уже сказал, в виде пяти органов чувств. Но сам по себе он глухонемослепой. И если тешить эти чувства, он не способен найти дорогу к Богу. В чем особенность, ну, скажем, славянского мировоззрения? В том, что мы опираемся на шестое и седьмое по уровню восприятия мира. Шестое — это интуиция по уровню восприятия, а седьмое — это совесть. Интуиция — это женское, скажем, свойство нашей души. Это чакра леля, находящаяся в плечевом, на уровне плечевого левого сустава. Само слово «ин» говорит о том, что это женская энергия. «Ин-ян» — все знают, я думаю, наши слушатели, что это такое. Это способность впитать в себя суть, энергоинформационную суть, события, явления и вещи. А совесть — это правая чакра, это совместная весть. Вот сейчас мы по скайпу разговариваем и ведем эту передачу. Так это скайп с родовыми богами и предками. Сошедшая с небес весть, возможность посоветоваться с богами и предками. И вот совесть и интуиция — это как два крыла, которые позволяют душе взлететь над суетой этого материального мира и увидеть его как бы с высоты птичьего полета. Зачем тебе материальное? Для того, чтобы ты учился стать сворожичем, божененком, и этот мир упорядочивать к лучшему. Сначала распространив эту способность на семью, потом на племя, потом на род и на весь народ. Это и есть служить, то есть с любовью жить, понимая, что люди богов ведают, это и есть любовь, то есть ведать Бога Всевышнего как своих ближайших богов в мирославе, то есть предков, взрастивших дивьи тела. Это уже и есть души. У нас все сказки говорят: «Дива дивная, краса ненаглядная». Это и есть наша великая душа. Малодушные — это представители, те, кто только недавно вышел из животного царства. Душевные — это представители человеческого царства. Великодушные — то есть это размер, качество и свойства души. Это как раз уже святые и полубоги. А боги с мирославе, то есть внутри пространства и времени действующего нашего вселенского яйца, это как раз те, которые имеют души по несколько километров поперечники в виде этого сияющего шара, который может принимать человекообразные формы. Например, Фатимская Богоматерь приходила и вещала тысячам людей, когда царь отказался от престола. Вот всего 100 лет назад, когда царь Николай отказался от престола. Она сказала: «Я беру покровительство над Россией, я как мать буду управлять вами». Так вот, она была несколько километров высотой. Это как раз душа великодушной богини, матушки Лады. Ну, христиане ее называют Пресвятая Богородица. Ну да, Лада Богородица, потому что она богов рожает. А мы боженята, ее самые внучки, живущие на земле, в человеческом мире. И с помощью совести и интуиции нам есть на кого опираться, есть с кем советоваться. И друг с другом. Тогда не нужны телефоны, и скайп и прочее. Это уже способность открывается. Ясновидение, яснослышание, управление пространством, которое называется телекинезом в науке. Ведь пирамиды никто там не катал на этих роликах, не таскали рабы, их строили с помощью ликвидации гравитации этих блоков. Это как раз способность души управлять пространством и временем. Но у нас есть еще более высокие чакры. Горловая чакра, вишудха в йоге или уста в родной традиции. Это способность проникать в высшие миры. И через произведение искусства во всех ее видах божественное внедрять в земное. И дабы это земное одухотворялось и тянулось к божественному. Это прекрасная музыка, это прекрасные картины, это прекрасные фильмы, это прекрасные скульптуры, это зодчество. То есть одухотворение земного мира. А дальше чакра, аджна-чакра или третье око, или чело в нашей традиции — это способность прозревать божественные миры и общаться уже с богами. Это, конечно, свойство священнослужителей и высших витязей, воинов, управляющих пространством и временем, таких как Арджуна, вот как я упомянул, в Махабхарате, и другие великие воины. И это вот все это как раз проработка этих чакр, находясь в теле. То есть использование тела как мощного магнета такого, которое соединяет в себе и генерирует энергии и материального мира, и душевного мира, и духовного мира. И проработка высшей чакры, родник в славянской традиции или сахасрара в йоге — это способность как раз стать со Всевышним, войти в диалог на равных, как повзрослевший сын или дочь с отцом и с рожаной матушкой, то есть Всевышний — это род Всевышний в нашей традиции. А Рожана матушка — его женская ипостась. И вот с родителями поговорить уже как взрослый со взрослым. Вот эта книга это описывает только в литературной форме, дабы быть интересной, через жизненные обстоятельства главного героя, который родился в этом мире и постигал суть этого мира, одновременно опираясь сначала на 5 органов чувств, но одновременно через совесть и интуицию развивая в себе все те чакры и все те отношения, о которых говорил Александр, и проверяя на своих ошибках, к чему приводят нарушения человеческих отношений, нравственных основ, корысть, зависть, тщеславие, как они разрушают человеческое сознание и ведут к деградации. И как наоборот они возвышают и ведут к возможности общаться с богами, получить от них совет, если человек живет праведно. Если он стремится жизнь эту использовать как полигон, как школу для самосовершенствования. Именно славянской традиции, как жить, чтобы свято быть, как свою жизнь превратить в школу, начиная от первого класса до выпускного. И там нам Владислав обещал показать книгу, потому что у меня ее нет физически, но она есть в электронном виде, и ее можно показать нашим зрителям, чтобы они хотя бы знали, что, как она выглядит и как ее заказать. А заказать это в описании будет внизу под нашим роликом. Где там Владислав? Он хорошо. Покажет или нет? Да, поставит, конечно. Ну что ж, друзья, прежде чем перейти к ответам на вопросы, их уже здесь накопилось достаточно много, я думаю, что надо подвести итог нашей встречи. Итак, мы говорили о том, что духовное первично над животным, животное тело надо воспитывать. Если вы это не делаете, то в этом случае любые разговоры о духовности становятся полной пустышкой и ни о чем. Встречал очень много людей, которые говорят о духовности, но при этом ведут себя так, что лучше бы они оставались свиньями и никогда не становились человеком. Поэтому если мы понимаем, что духовность превыше всего, то в этом случае мы начинаем взаимодействовать с телом, учим свое тело, как это учат животные. Это наше тело, оно должно быть здорово, оно должно быть разумно, оно должно быть умно, оно должно осознавать, что, зачем, почему и как. И если царь в голове существует, то в этом случае тогда он свое тело дрессирует. Вот именно не просто произошло слово «дрессирует», «воспитывает», чтобы тело училось правильным реакциям на какие-то возбуждающие проявления в этом мире. Если мы это не делаем, все разговоры о духовности становятся пустышкой. Неоднократно было проверено, практика, любая практика — это доказательство или опровержение любой теории. Так вот, практика показывает, не учите свое тело говорить только по высокому. Все валится в тартарары и непонятно зачем. Дальше. Необходимо понять цель предназначения. Это уже было высказано. И еще. У нас часто вот эти цивилизационные программы мешают перейти к нормальному бытию. Очень часто нам говорят, надо зарабатывать деньги, надо зарабатывать деньги. Друзья, если вы будете все время зарабатывать деньги, задайте вопрос, а кто эти деньги печатает? Когда вы зарабатываете деньги, вы работаете на тех, кто эти деньги выпускает. Значит, вы становитесь рабами. Понимаете? Вы просто раб, который зарабатывает себе на жизнь. Если же вы живете по совести, ладу с природой, если вы понимаете, кто вы, если вы хозяин на земле, если вы свято чтите великомудрых богов и предков, то в этом случае тогда вы не зарабатываете денег, вы просто объединяетесь с друзьями, с единомышленниками, которые воспитали своего чертика вот этого, свою собачку и приучили его к нормальной жизни, к нормальному поведению в обществе, в своей семье, в державе. И вы тогда, хозяин на земле, не зарабатываете ничего, ни перед кем не прислуживаете, а служите обществу, роду и державе, этому миру божественно служите, и тогда вы живете в достатке. Вот поймите, заработок денег — это рабская психология. Зарабатывать деньги можно одному, но вы тогда единоличник, вас разделили уже и властвуют над вами, вы раб денег, а можно жить в достатке вместе с друзьями. Так вот, что же такое русская идея, о которой так долго говорят либералы? Русская идея строится на следующих очень простых факторах, которые уже здесь неоднократно говорили. Жизнь по совести, в ладу с природой, когда мы свято чтим великомудрых богов и предков, и самое главное, понимаем, откуда мы и для чего. Получается, что наша русская идея, вот когда все это мы вместе складываем, строится на трех основных компонентах. Жить в достатке. Второй компонент, соединенный с этим, это чтобы была у нас уверенность в завтрашнем дне. То есть современное слово иностранное «стабильность» здесь подходит. То есть устойчивость, постоянство, жизнь в достатке, и чтобы постоянно был достаток. И по совести. Вот когда три элемента соединяются вместе, вот тогда мы начинаем уже приближаться к национальной русской идее. А где это можно проявить? Индивидуально это не проявишь. Кто не пытался индивидуально проявить себя, они превращались в каких-то магнатов, в лучшем случае, если у них харизма такая сильная была, и начинали других эксплуатировать. Помните, как фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих»? Когда «А кем ты хочешь стать?» «Я хочу стать баем». А для чего? А чтобы других вот так же вот нагайкой стягать. Вот у него такая рабская идеология. Так вот, жить в достатке, по совести, и чтобы это была стабильность. Это вот объединение. А где это можно? Это можно в общинности, когда мы вместе, не индивидуально, где мы конкурируем друг с другом, бокс постоянный, а община, когда мы не конкурируем друг с другом, а берем сколько надо и производим сколько надо для достатка. А вот эта лодка, в которой три вот этих вот составляющих вместе находятся, плывет в державном океане. И вот когда это все мы понимаем, вот это наша русская национальная идея. Мы помним, кто мы, понимаем, кто мы, для чего мы, и живем по этим простым принципам. Все, когда вместе объединяется, вот это наша национальная русская идея. Державность — это весь мир. Это не какой-то уездный городок, не какая-то общинка, артелька или я, моя семья. Державность — это весь мир. Давайте все-таки мыслить уже по-человечески, по-русски, по-славяно-русски. Русь имеется в виду светлость, чтобы потом не кричали, я там какой-то ненавистник других народов. Не надо. Поэтому, когда мы это понимаем, все стоит на свои места. И вот эти цивилизационные вбросы заработка денег, чтобы мне жить хорошо, уходит в сторону. Мы живем тогда как человеки, как хозяева, как это и завещено нашими великомудрыми предками. Ну а теперь я предлагаю перейти к ответам на вопросы. Владислав, если все готово, то, пожалуйста, поставь отбивочку, и мы начнем задавать вопросы, реплики, которые появлялись у нас в чате Народного славянского радио. Slavradio.org — это наш официальный сайт, там есть чат-беседка, а также у нас на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. И там Slavradio пишется без каких-то разрывов, без подчеркивания, тире, одним словом, латиницей — Slavradio. Вот, Светлана Большакова все вопросы приняла, я надеюсь, и мы теперь будем уже отвечать за сказанные слова на радости нашим радиослушателям и зрителям. Пожалуйста, Владислав, ставь отбивку. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 25 апреля 2020 года, суббота. Альтернативный глобализационный сценарий жизни общества. Как достигнуть изменения судьбы к лучшему? Это полное название нашего сегодняшнего эфира. В нем участвуют Всеслав Глоба, Александр Усанин, Алексей Орлов. За виртуальным пультом находится Владислав Аристов. И Светлана Большакова следит за нашим чатом. Как на нашем сайте slavradio.org, так и у нас на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Вторая часть посвящена уже по традиции ответам на вопросы и реплики, которые принимала Светлана из указанных чатов. И Сергей Дуденков первый вопрос задает, ну, видимо, всем присутствующим. Внутренняя свобода отличается от внешней? Вот чтобы время не тянуть, давайте попытаемся так вот коротко, сжато отвечать, как это и положено мыслящим людям. Итак, Александр, внутренняя свобода отличается от внешней? Конечно. Чем? Внутренняя свобода — это свобода от ожиданий, свобода от материальных желаний. В восточной традиции есть такое понятие, как достижение освобождения или святость. Это свобода от ожидания, что этот мир что-то тебе даст. И как только человек перестает что-то ожидать от этого мира, он становится свободным или освобожденной душой, то есть душой, достойной освобождения из материального мира. То есть так же, как ребенка в песочнице держит только его страсть к песку. Если его из песочницы забрать, он будет реветь, барахтаться, рваться туда. Но если ребенок взрослеет, ему песочница становится неинтересной. И точно так же духовное взросление заключается в том, что мы освобождаемся от телесных наслаждений. Я вот как раз говорил, что есть два типа наслаждений, которые мы ощущаем через тело и которые мы ощущаем душой. И в духовный мир мы входим тогда, когда мы развиваем только духовные наслаждения и когда мы избавляемся от телесных удовольствий. Но это не значит, что мы становимся бездеятельными. Наоборот, именно телесные наши материальные так называемые желания делают нас ленивыми и ограниченными. Человек, у которого нет материальных желаний, он активен. Он заботится о благе других, и он становится действительно свободным, и он неуправляем деньгами. Это вот как раз то, что я говорю в своей книге «Три типа власти». Первый — низший тип власти, над которым, так сказать, под которым находится сейчас большая часть человечества — это власть денег. То есть до тех пор, пока человек стремится к тем удовольствиям, которое он ощущает через тело, которое продается за деньги, он управляется деньгами. И поэтому вот как раз можно быть свободным, даже находясь в тюрьме. Я хозяин своего ума. Я свободен от ожиданий. И наоборот, может быть полностью закрепощенным находясь в Бентли, когда мы ожидаем от других восторженных взглядов, когда мы ожидаем, что девчонки все самые красивые будут бросаться мне на шею и все будут говорить, какой ты крутой, жизнь удалась. Есть два разных понятия — гордость и достоинство. Гордость — это когда я сравниваю себя с окружающими и ожидаю, что другие меня оценят. Достоинство — это когда я уважаю себя сам и не ожидаю никаких оценок извне. И вот как раз свобода — это внутреннее достоинство, которое сейчас многие люди потеряли, потому что они оценивают себя по материальным показателям. Если у меня низкая зарплата, я уже чувствую себя неуверенным. И вот мне повезло, я однажды увидел в одной из бедных стран людей с очень высоким достоинством. И для меня это был такой нонсенс, ничего себе. У него вообще гроша за душой нет, но это человек с высоким внутренним достоинством. Я вот тогда понял, что мы потеряли. То есть вот сейчас нас, к сожалению, приучили самим относить себя к той или иной там категории, обеспеченный, необеспеченный, успешный, неуспешный. Вот эти западные маркетологи нам внедряют такие, знаете, там успешный человек, добиться успеха в жизни. На самом деле реальный успех — это освободиться от материальных желаний. Благодарю. Благодарю. Всеслав, внутренняя свобода отличается от внешней? Сергей Дуденков тебе вопрос задает. Ну, хочу разъяснить смысл слова «свобода». «Сва» — это небеса. И на древнеславянском, и на санскрите — светлый небесный мир. «Бода» — это бодание. Соответственно, свобода — это бодание со светлыми небесами, то бишь богоборческая деятельность. И свобода всегда была уделом рабов, а уделом вольных людей была воля. Вот. И если вот теперь мы правильно определились терминами, которые навязаны нам, как и многие другие, или извращены, как и многие другие, теперь мы определимся, отличается ли внутренняя воля от внешней. Да, отличается, но только отношением, нашим внутренним отношением к этому. Воля — это ведание «оно» людьми «я». То есть «оно» — это божество, разлитое в пространстве, или ощущение божественного присутствия. То есть ведание людьми божественного присутствия. И либо я, вот в конце местоимения, это ведаю, либо не ведаю. Вот это и есть отличие. Если человек не ведает божественного присутствия и в других людях, и в окружающем пространстве, и в космосе, значит, он является, ну, как вот правильно сказал Александр, тем цыпленком, еще не вылупившимся, или той гусеницей, которая не вылезла из кокона. Если же он ведает, что он и сам божененок, и в Божьем мире живет, значит, его воля распространяется на весь Божий мир. Как минимум, пока он не вырастет до размера вселенского яйца, то для него вселенское яйцо является его домом, и он волен направлять свое внимание и на земные проблемы, и на проблемы других земель, где также живут и развиваются такие же, как и он, только в более старших классах школы боженята. Вот это и есть отличие воли внутренней от воли внешней. И он волен поступать так, как заповедано Всевышним и в наших священных писаниях изложено. Либо волен не поступать так и двигаться в обратную сторону, в сторону обезьян. Потому что это тоже словосочетание. «Он без Яна» или «О» — восклицательный знак, «без Яна», то есть без божественной энергии эволюции. В земном плане это Ян-Ин, а в небесном — это Ха и Тха. Отсюда и Ха-Тха-Йога — баланс эволюционной энергии и баланс энергии инволюционной. но она архивирует опыт, она тоже нужна. То есть вот это и есть внутренняя и внешняя воля. Вот где-то так. Благодарю. Я хочу немножечко тоже себя добавить. Если мы пишем через О — свобода, это одно. Если через А — свобода, это другое. И расшифровки здесь могут быть совершенно разные в зависимости от того, на какой уровень это все подается. Ибо древние славянские писания, они все-таки более широкие, нежели чем нам представления вкладывали в голову в школе. Поэтому если мы пишем «свобода», это подчиненный уровень, и там никуда деваться надо. Если «сва», то есть небесное что-то, Богом данное, это немножко другое. Вот и воля, свобода, они могут друг друга дополнять, могут отличаться, но раб ищет свободу всегда, он всегда пытается освободиться. Он пытается уйти от одного хозяина и перейти к другому. А вот когда вольный, свободный человек по своему рождению из родичей, из родовичей, то здесь тогда все становится на местах. Невозможно отнять у человека ни волю, ни свободу, если он вольный и свободный изначально по роду своему. И, как правильно сказал Александр, и об этом уже много раз говорилось, и в разных писаниях написано, в ведической культуре тоже присутствует. Даже заперев человека в темной комнате, у него нельзя отнять ни свободу, ни волю. А можно выпустить раба на улицу, на белый свет, но при этом он будет не свободен и не будет иметь воли. Так что есть внутренняя свобода, и она отличается от внешней, потому что есть проявление внутрь себя и на себя, а есть проявление от этого мира на человека. И в зависимости от того, кто вы, раб либо человек, все, в общем-то, определяется и меняется. И когда вы через внутреннюю свободу, через проявление внешний мир достигаете свободы внешней, свободы божественной и воли, через волю божественную проявляете, мне кажется, все становится на свои места. И вот это, вот, мне кажется, задача любого человека, человече и аза. Не менять, в первую очередь, мир, а стать вольным и свободным, вернее, быть вольным и свободным, прийти к этому состоянию и проявить это в мире, чтобы все, что есть у вас, оно в мире также проявилось. Идем дальше. Надежда Мавлютова. Или Мавлютова, извините, что ударение здесь не поставлено. Александр, вот вопрос конкретно к Александру. Почему книги и мультфильмы про капитализм наши дети не понимают? Почему сбылись предсказания мультфильмов «Чиполлино» и «Незнайка на Луне» о будущем России? Вот конкретный вопрос к Александру. Пожалуйста. Дело в том, что существует три типа психики. Человеческий, демонический и божественный. И человеческий тип психики — это когда для нас самое главное — это благополучие других. Когда мы даже своими удобствами жертвуем ради благополучия других. Как тот же самый там Чиполлино защищал от сеньора Помидора дедушку тыку. Есть демонический тип психики, где для меня мои удовольствия важнее, чем удовольствие других. И вот два этих типа психики, человеческий и демонический, со школьной скамьи в советское время демонстрировали на примере двух персонажей: мальчиш-плохиш, который за бочку варенья и ящик печенья и корзину печенья продал свою страну буржуинам, владельцам международной финансовой кредитной системы. Мальчишки-мальчиш, который был готов отдать жизнь ради блага других. Но в советское время сделали шлагбаум на духовном прогрессе людей. Не говорили о божественном типе психики, ступенькой, на пути к которому и является человеческий тип психики. Если человек не знает, хотя бы даже теоретически, что он душа, если он не знает о высшем предназначении жизни, то потом он неизбежно все-таки скатится до телесного удовлетворения, понимаете? То есть в советское время от людей скрывали знания о бессмертии души, но хотели, чтобы люди жили по-божески. Понимаете? То есть знаний о Боге не было, хотели, чтобы, но при этом хотели, чтобы люди жили нематериальными ценностями. И поэтому Советский Союз развалился. Я это сравниваю с принципом велосипеда. Я думаю, многие или все ездили на велосипеде двухколесном. Так вот, вы хорошо знаете из своего опыта, что нетрудно сохранять равновесие до тех пор, пока велосипед движется. Даже если медленно, но движется. Но если он остановится, вы будете прилагать титанические усилия, чтобы сохранить равновесие, и он все равно упадет. Так вот, что такое движение? Это движение к Богу. В советское время запретили это движение к Богу, но при этом хотели, чтобы сохранялось равновесие. И прилагали титанические, искусственные усилия в виде возвышенной пропаганды через там, пионерию, комсомолию, там, идеи марксизма, ленинизма и так далее. Но так как знание о душе было под запретом, духовный прогресс был под запретом, в итоге все развалилось. И вот сейчас нам нужно, вот как раз я написал об этом, вот эту книгу, что сейчас нам нужно взять все хорошее, что было в прошлом. Либералы и другие там враги общества нас сейчас там осуждают за те высокие идеи, к которым мы стремились. Нас заставляют стыдиться нашего прошлого. Стыдиться не нужно. То есть мы стремления были правильные, но просто был шлагбаум. Сейчас на новом эволюционном витке мы должны уже без всяких этих шлагбаумов идти дальше и построить, опираясь на полученный богатый позитивный опыт, уже общество, ну и в том числе получив прививку от всех вот этих вредоносных западных тенденций. Потому что, как многие сейчас говорят, все то, что нам говорили о капитализме в Советском Союзе, казалось правдой. Это действительно полностью хищный образ жизни, где главное — это у кого больше наглости. И мы видим, что в капитализме самые высокие посты зачастую занимают самые бессовестные люди, самые беспринципные. Кто такие эти Ротшильды, Рокфеллеры? Это пираты, это грабители, которые сколотили свое состояние на миллионах жизней, на несчастьях других. И вот это римское право, внедренное сейчас во все системы законодательства всех стран мира, является причиной вот этих перекосов. Я просто объясню, что во всех духовных культурах общество налагало ответственность на каждого члена общества за то, чтобы использовать все свои богатства на благо других людей, если в этом есть необходимость. Но сейчас римское право снимает такую ответственность. Ты можешь сидеть на мешках с зерном, все другие умирают с голода, устроенный тобой голод, ты наживаешься, и ты не несешь никакой ответственности за чужие беды. Это их проблемы. И вот эти все перекосы нам нужно сейчас как раз ликвидировать. Так что мы пришли к этому капиталистическому печальному прошлому, потому что Бог был под запретом. Сейчас нужно, обретя полезный опыт, вернуться к построению все-таки социалистического общества, богоцентрического, а не атеистического. Хорошо, благодарю. Сергей Дуденков. Священное Писание — это истина в последней инстанции? Давайте Всеслава сначала послушаем. Всеслав, пожалуйста. Священное Писание — это истина в последней инстанции? Я вернусь к той же самой поговорке. Нам веды нужны лишь как воды колодца. Через их глубину высший Бог познается. То есть это учебник для младшеклассников. Когда младшеклассник выучил учебник в виде священных писаний и подействовал по учебнику в виде священных писаний, тогда он сможет вступить в диалог с богами родовыми, потом со Всевышним Прародителем. И уже у старших братьев и сестер в виде богов и богинь мира славе, и у Всевышнего в виде отца и матери, непосредственно спрашивать, как ему жить дальше, как ему этот мир улучшать и как ему себя совершенствовать дальше. Уже в прямом общении, как повзрослевший сын или дочь со своими родителями. Хорошо. Александр, Священное Писание — это истина в последней инстанции? На самом деле Священное Писание — это одна из истин. Другая истина — наш непосредственный опыт и наш разум. Потому что если руководствоваться просто священными писаниями, которые дают наставления разного уровня, то можно просто на основании этих писаний друг друга перебить. Разве не так? Это точно так же, например, как математика. В первом классе нам преподают арифметику и говорят, что нельзя вычитать большие числа из меньших. Но это нам понятно. Если у меня одно яблоко, я не могу трем друзьям дать по яблоку. Но когда мы растем, мы сталкиваемся, то есть уже там в третьем классе вводится понятие отрицательных чисел. И мы понимаем, что да, можно вычитать. И первоклассник с третьеклассником могут подраться. Мне учительница сказала, что нельзя вычитать больше из меньших, а мне сказала, что можно. А я прочитал, а я тоже прочитал. Ну и все, поубивали друг друга. Потому что даже в священных писаниях даются рекомендации, противоречащие друг другу. Потому что говорится вот как раз в той же самой Бхагавад-гите, что на начальных уровнях деятельность является духовным прогрессом, основой духовного прогресса. А на более высоких уровнях отказ от деятельности является уже стимулом для прогресса и так далее. Поэтому нужно не только Священное Писание, но и свои мозги включать. Бог нам дал мозги, чтобы мы ими пользовались. И также другая поддержка, инстанция — это святые люди. Это те, кто показывает на своем опыте, как применять вот те или иные положения священных писаний в практической нашей повседневной жизни. Потому что многие писания были записаны сотни или тысячи лет назад, и там ничего не говорилось про компьютеры, телефоны и так далее. И есть некоторые религиозные экстремисты, которые призывают взорвать все электростанции, убить всех колдунов, ученых, для того, чтобы человечество вернулось беспросветно и бесповоротно в далекое прошлое, где не было компьютеров, телевизоров, о которых Священное Писание не говорили. Вот как раз святые нам объясняют, как, находясь среди вот этих материальных технических новшеств, в то же время жить по-божески. То есть вопрос не в декорациях, не в том, на летающей тарелке мы летаем или на телеге ездим, а в том, чтобы понимать суть, именно глубинную суть, как жить по-божески в различных эпохах, в разные времена. И тут одними священными писаниями не ограничишься. Здесь как раз нужен практический опыт и как раз пример тех, кто живут святой жизнью сейчас рядом с нами. Да, согласен полностью. Есть маленькое дополнение. Да, пожалуйста, Слава. А вот то, что сказал Александр, это и есть здравомыслие. А я подытожу. А то, что написано в священных писаниях, то, что получено как рекомендация о святого человека, и то, что проверено первое и второе на личном опыте. Вот тогда и не будет ошибок. Тогда и будет проявление здравомыслия. Да, на мой взгляд, надо относиться к священным писаниям с точки зрения как раз того самого здравомыслия и понимать, что есть священные писания, касаемые какого-то времени. Ну, например, наступает ночь, да, священное писание говорит, что ночь. Наступает зима, священное писание учит, как жить в зиме и так далее и тому подобное. Если мы это не учитываем, то тогда мы можем попутать времена года и времена вообще суток и делать все. То, что относится к ночи, и в этом случае для нас это будет мучение. К примеру, когда было сильное похолодание, мудрецы написали, как выжить в это сильное похолодание. Ну и вот появились такие писания. Для того, чтобы выжить, вам необходимо сильно растопить печь, нужно, чтобы окна были плотно закрыты, чтобы все щели были заткнуты, чтобы вы ходили в двух шубах, чтобы спали под тремя одеялами. И вот таким образом вы выживете. Представляете, закончилась эта самая зима, долгая-предолгая. Те мудрецы давным-давно уже шли из жизни, и люди продолжают использовать эти так называемые священные писания, которые им тогда помогли выжить. И они также ходят в трех шкурах, также спят под тремя одеялами, также сильно натапливают печь, а температура за окном плюс 40 градусов. Но это же будет мучение. Поэтому любое священное писание нужно понимать, когда и для кого и с какой целью оно было написано. Также есть священное писание для какого-то народа, который находится в какой-то серьезной проблеме. И беда всем людям, которые священное писание какого-то одного народа написано в какое-то время для этого народа примеривают к себе. Это примерно то же самое, как все дети, все люди на земле примеривают одежду одного какого-то там шелудивого ребенка, который сам проказничал, весь был в проказах, и теперь эту одежду другим всем раздает. Говорит, ну вот же это, вот моя одежда, давайте одевайте на себя. А она и мала, и она не подходит, да она еще плохо пахнет, да еще там много чего такого, что вообще никак не может подойти другим людям. Есть священное писание, которое относится к чему-то малому, есть священное писание к чему-то большому, а есть то, что относится ко вселенским заповедям и знаниям. Вот это все, когда мы понимаем, то тогда все раскладывается в свои места. И самое главное, что постоянно живая веда, то есть мудрость, она присутствует в этом мире, она приходит испокон вселенского бытия из высших начал, и она распределяется по нашему миру. Если мы способны ее принимать, то тогда священное писание является опорой, но веда является то, что оживляет ее. Это как от кости, например, и мышцы, связки. Если мы убираем кости, то в этом случае все разваливается. Если мы убираем мышцы, связки, ну тоже будет ничего хорошего не получится. Поэтому есть на высшем уровне веда живая, которые принимают избранные люди божественным, божественно поцелованные, так называемые жрецы. Не с точки зрения того, как нам говорили там египетские жрецы, нет, я имею в виду в нашем все-таки представлении. Потом дальше идет веда сказанная, когда они мудрецам доносят и управильцам высшего уровня доносят вот эти знания, полученные сейчас, которые необходимо вот сейчас, в данное время проявить. Потом дальше уже идет веда писанная, и в конечном итоге то веда писанная превращается в догму до самого-самого базового уровня. Вот сейчас большинство людей живут в догме. Это показатель того, что большинство людей находится в первом базовом уровне социального своего бытия. И очень тяжко с такими людьми говорить, потому что, по сути, это малые дети, которые всегда смотрят на авторитета. Что сказал авторитет? Мы делаем, как все, потому что так делают. Мы ждем, когда нас похвалят. И если нас не хвалят, мы выражаем свое недовольство, мы истерим, кричим, мы ломаем все, сражаемся с другими представителям других сект, где такие же мудрецы есть, которые вот учителя и которых нас слушают. Это может быть книги, это может быть политика, какие-то цари там и прочее, прочее, прочее. В конечном итоге любой младенец хочет стать тем самым авторитетом, поэтому все он это и делает. Вот если мы такие малые дети, то все равно какое писание перед вами? Вы все равно будете малыми детьми и все равно будете делать глупости, которые вот сейчас очень сильно проявлены, когда одна группировка валтузит другую группировку, потому что запятая вот так поставлена, а вы ее не учли, а вот там вот пауза была, а вы ее не сделали, а вот там надо было вот так вот сказать, а вы сказали вот так и так далее и тому подобное. Это детский сад, штаны на лямках, это карантин в колготках, который нам абсолютно не интересен и не нужен. И нам из этого состояния давным-давно пора было выйти. Поэтому все уровни священных писаний надо познавать, надо понимать, когда они кому были написаны, для чего. И если вы это сделали, вы мудрый человек, вы выросли с первой социальной группы, из детского сада, и вошли во вторую, когда уже можете своими друзьями, своей семьей что-то делать и служить уже роду, и сделать наш мир лучше. Вы можете работать уже над собой. Если нет, Ну тогда о чем нам говорить? Изучайте Священное Писание, сидите глубоко в них, следуйте буковкам, цифркам, запятым, которые там написаны, и в этом будет ваше счастье. Но будет ли от этого счастье окружающим? Под большим вопросом. Переходим дальше. Андрей Марун, реплика. Касаемо темы эфира, на самом деле самое лучшее, правильное решение к изменению судьбы в лучшую сторону — это осознать, что наилучшим вариантом будет самому строить свою судьбу, прокладывать свой путь, свою дорогу, а не тупо идти по чьим-то ложным путям и дорожкам и верить кому ни попадя. Проверьте в себя, поверьте в себя, в свои силы, не сидите сложа руки, а что-то делайте. А там, глядишь, и придешь к светлому будущему. Но и не стоит смотреть назад, это лишнее. Оглядки назад будут только тормозить. Вот такая реплика от Андрея пришла. Если буквально два слова есть что дополнить, дополняем. Если нет, идем дальше, чтобы не затягивать наше представление в этом эфире. Александр, есть что сказать? Согласен. Всеслав? Да, все правильно. Хорошо. Лучезар Светогоров. Здравствуйте, мира и добра. На заставке темы весы, совесть и деньги. Вопрос. Нужны ли деньги, чтобы любить, радоваться, чтобы простить или попросить прощения, исправить ошибку, смеяться, петь? Благодарствую. Давайте с Александра начнем. Александр, вот нужны ли деньги, чтобы всему вот этому быть? Вопрос на самом деле не в том, что есть, а как мы это используем. И вот как раз совесть на этих весах перевешивает. Совесть — это то чувство, которое рождается в ориентации на благополучие других. То есть если мы думаем о том, как использовать все, что у нас есть во благо другим, тогда и деньги, и все остальное несет только благополучие. Но если что-то, неважно, что перевешивает это, даже если это высокие идеи, то мы можем, даже руководствуясь высокими идеями, приносить страдания другим. То есть вот еще раз подчеркну, что совесть — это чувство, которое ориентируется, порождается в ориентации на благополучие других, и оно противоположно корысти. Корысть — это когда я думаю о том, как получить побольше, а отдать поменьше, или вообще не отдавая, получать. Так что вопрос не в деньгах и не в чем-либо другим, а вопрос, как мы это используем — для себя или не противопоставляя себя другим и заботясь о благе других. Если вы заботитесь о благе других, тогда все, что попадает к вам в руки, и деньги, и что-то другое, несет людям только радость. Благодарю. Всеслав, что ответишь Лучезару Светогорову? Я скажу кратко. Если есть совесть, то деньги приложатся. Хорошо сказал. Ну да, Лучезар, а нужна ли лопата, чтобы веселиться и радоваться? Нужна ли стамеска, чтобы любить? Нужен ли там, может быть, какой-то другой инструмент, ну там дрель, к примеру, чтобы попросить кого-то прощения, исправить ошибку, смеяться или петь? Деньги — это всё лишь навсего инструмент для здравомыслящего человека, и не более того. Деньги — это эквивалент своего какого-то труда, который вообще не производится. Да и то в общине деньги часто отменяются, они там просто не нужны, ибо община — это семья. А ведь в семье вы не платите ребенку за то, что он вынесет мусор, за то, что он сходит за хлебом, либо мама хлеб испечет, либо сестра уберется, либо папа что-то сделает по дому, там дочку прибьет. Какие деньги вы платите в семье? Если семья — это община, община — это семья, если огромный наш мир — это вся наша общая судьба, наша общая жизнь, то есть общее дело, общий взгляд и так далее, какие там деньги могут быть? Деньги — это эквивалент чего-то, не более того. Поэтому, с одной стороны, на каком-то этапе кому-то нужны деньги, чтобы быть счастливым, а кто-то и без денег живет хорошо. Так что надо подходить с уровня достатка ума в первую очередь, здравомыслия в первую очередь, совести и всего остального. Мне кажется, это более правильно, о чем здесь Александр и Всеслав сказали. Идем дальше. Виктория, а зачем дано испытание через семью? Александр, зачем дано испытание через семью? Вы знаете, у меня есть интересный друг, даже была целая передача у Андрея с Малаховым, посвященная именно ему. И передача так называлась «Воспитание через испытание». Дело в том, что духовный мир — это мир отношений, мир чистой и безусловной любви. Духовная жизнь — это жизнь отношений. И духовный прогресс — это прогресс отношений. Почему институт семьи называется институтом? Потому что это высшая школа, где мы совершенствуем отношения. И вот как раз именно семья — самый большой такой интерактив, где мы проходим вот эти уроки именно отношений. Есть очень хорошая такая крылатая фраза, что легко себя чувствовать святым, когда ты сидишь, медитируя на вершине Гималаев. Я святой. Но стоит тебе 2 недельки пожить в одной квартире с тёщей, чтобы ты понял, какой ты святой на самом деле и сколько тебе еще нужно улучшать в себе. То есть мы не можем духовно прогрессировать в одиночестве, потому что духовный прогресс — это прогресс отношений. И вот как раз семья нам дается именно для того, чтобы мы достигли высот бескорыстия. Хорошо. Всеслав, зачем нам дано испытание через семью? Ну, я уже по сложившейся традиции скажу изначальный смысл слова «семья». Это «семь», «я», то есть надо мной отец, дед и прадед, а подо мной сын, внук и правнук. И вот это 7 уровней «я» в виде представителей единого рода со всеми их женами и детьми — это наилучший полигон для совершенствования и одухотворения отношений, как правильно сказал Александр, для того, чтобы на всех уровнях бытия развивать свои духовные качества и все те чакры, о которых я говорил во всех этих взаимоотношениях. И самое трудное в том, что попытаться кого-то чему-то научить без насилия, вот это как раз семья. И самое легкое в том, что все эти отношения строятся на основе безусловной и бескорыстной любви. И это самый лучший полигон и тренажер выстраивания взаимоотношений после семьи в племени, в роде, в народе и на всей земле матушки со всеми другими народами. Здорово сказал. Здорово. Виктория, а задайте себе вопрос: а испытание на что? Вот вы не написали, на что испытание через семью. Вот на что вас испытывают? Значит, для того вам эта семья дана, для того вы в этой семье родились, для того здесь существуете. А может быть, слово «испытание» заменить на «обучение», может быть, «испытание» заменить на слово «понимание». Вот когда вы поймете, что это такое происходит с вами, тогда, может быть, все исправится, тогда у вас не будет таких вопросов. Ведь когда человек все воспринимает как «испытание», ну тогда, значит, вы обученный человек, значит, это просто экзамен, а за экзаменом что-то будет новое. А если это всего лишь навсего обучение, вы расставьте все своим местам, вот эти приоритетики, и все станет тогда, как должно быть. И тогда все откроется. Ведь мир настолько прост, насколько его задумали изначально вы сами, когда вы в него пришли, и настолько усложнен, насколько его мог усложнить ваш мозг. Дмитрий Иванов, здравия! Как выйти из рабского мышления, из чужих эгрегоров, стать свободным человеком и вершить собственную судьбу? Необходимо создавать собственный бизнес. Александр, пожалуйста, тебе вопрос. У меня сразу ассоциация с одной очень хорошей песней. Из фильма «Приключения электроника». Можем вместе попеть. «Где рельсы проложили, там ходят поезда, куда пастух погонит, туда бредут стада. Но ты человек, ты сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, поверь, не бывает дороги простой». Вот именно те, кто ищет простой дороги, кто идет по чьей-то глубокой, как пел Высоцкий, колее, как там Сам виноват, и слезы лью, и охаю, попал в чужую колею глубокую. Я цели намечал себе на выбор сам, а вот теперь из колеи не выбраться. Да, мы сами намечаем себе цели, поэтому наша личная ответственность, не нужно ее перекладывать на других. Мы часто любим обвинять других, всех, только не себя, понимаете, судьбу, родителей, правительство, время, вот родился в такую эпоху там, и так далее. На самом деле мы рождаемся в то время у тех родителей, в той ситуации, которая отвечает нашему внутреннему состоянию. И все, что вокруг нас происходит, имеет очень тесную связь с нашим внутренним миром. В этом есть состояние, как там, связь микро- и макрокосмоса. Суть в том, что у меня целая книга об этом написана, как сформируется судьба. Наше состояние сознания создает вот эту образовательную программу, которая создает вот эти все внешние обстоятельства, которые мы воспринимаем как приятные или неприятные вещи. На самом деле это отражение нашего внутреннего мира. И вот как раз это самое интересное и самое приятное и самое сложное изменение себя к лучшему. Вы задали грандиозный вопрос, который фактически включает в себя смысл нашей жизни, совершенствование себя, преодоление себя, своих недостатков, своих слабостей. Как это сделать? Ну, могу просто поделиться своим секретом. Вот сейчас поделюсь со всеми слушателями, зрителями моим секретом. Хочешь быть вдохновленным? Общайся с теми, кто тебя вдохновляет. Ищите тех, на кого вы хотите быть похожим. Читайте книги о великих личностях, восхищайтесь ими. Мы на самом деле очень слабы. Но нужно просто прыгнуть в определенное течение, и оно тебя само вынесет. Давным-давно я от одного духовного учителя узнал, что на самом деле наш духовный прогресс от наших собственных усилий зависит всего лишь на 10%. На 90% он зависит от того, с кем мы общаемся, что мы смотрим, какую информацию мы в себя впускаем. И вот как раз эти 10% усилий — это как раз выбор того или иного энергетического потока, того или иного круга общения. И выбирайте святое общение. Я девушкам, я провожу часто семинары, у меня я писатель, общественный деятель. И когда девушки, которые спрашивают, вот какие проблемы, как там решить какие-то проблемы в семье или как выйти замуж. Я говорю, вы никогда не выйдете замуж, если вы общаетесь, если у вас подруги неженатые, разведенные, уверенные, что все мужики козлы и так далее. Но вы естественным образом как-то сами с собой вдруг найдете хорошего парня, если вы дружите с теми, кто счастлив в семье, у кого гармоничные семьи, кто любит и почитает своего мужа и кто любимый. Это очень-очень важный момент. То есть с кем мы общаемся, мы настраиваемся на ту же самую волну. И когда наше сознание настроено на более высокую волну, в нашей жизни происходят сверхъестественные, глобальные, сами собой изменения, сверхъестественные. И вот как раз жизнь — это волшебство. И вы не пытаетесь изменить окружающий мир, вы обнаружите, что мир меняется к лучшему сам, когда вы преодолеваете свою лень, свою слабость, свое малодушие, свою трусость, когда вы делаете какой-то внутренний подвиг. Вдруг Вселенная ставит вам хорошую оценку. Вы видите, что Бог поощряет тем, что произошли интересные изменения, хотя вы даже этого не ожидали. Вот интересный момент. Если вы ожидаете внешних изменений, они не произойдут. Потому что цель-то всего измениться внутренне самим. И состояние счастья — это не что-то вокруг, это состояние души в гармонии, в единении с Богом. Вот такой мой ответ. Спасибо за этот вопрос. Хорошо. У нас на радио проводится конкурс на все лады. На этот конкурс можно прислать видео со своей записью какой-либо песни, как авторской, так и, может быть, известной, как капельно, так и сольно, как единично самому, так и в ансамбле. Да хоть целиком с симфоническим оркестром хор может исполнять. Главное, чтобы это было уникально, главное, чтобы это было хорошо и нравилось. Так вот, Олег Бажин написал: «Александр, предлагаю выступить, предлагаю прислать после того, как ты исполнил». То, что я сейчас спел, понравилось, да? Да, да, так исполни от души, красиво, и присылай. А вдруг займешь какое-то место и получишь главный приз от наших радиослушателей и зрителей. Ну что ж, Всеслав, тебе как выйти из рабского мышления, чужих эгрегоров, стать свободным человеком и вершить собственную судьбу, и нужно ли создавать собственный бизнес? Ну, я полностью согласен с тем, что сказал Александр. Могу только дополнить, чтобы время не отнимать и у нас, и у наших слушателей. Не делать другому того, чего не хотел бы себе. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Цыплят по осени считают. Не в свои сани не садись. Сделал дело, гуляй смело. Короче, изучать родную традицию, исследовать ей с учетом современного положения дел. Но еще раз повторю: пользоваться совестью и интуицией, осознать себя, что нет, что вы божененок, и что вы находитесь в большой обучающей игре, где Всевышний через богов и через людей вас учит на вашей собственной жизни, заранее зная, чего вы захотите через год, и делая так, чтобы вы при этом самосовершенствовались. А совесть и интуиция — это возможность поговорить с ним, покаяться, спросить совета и сделать не на 3 с плюсом, а на 5 с плюсом. Можно еще. А бизнес — это, кстати, без носа. Это старое наше слово. И зачем, скажем, оставаться с носом, лучше оставаться без носа, то есть чтобы тебя не надули и это самое, нос тебе не утерли. Просто делай свое дело, то, что ты любишь, и тогда этот бизнес будет процветать. Да, Александр, пожалуйста, да, дополни. Да. Благодарю, Всеслав. Хотел бы дополнить свой ответ, потому что я не ответил на вопрос о создании своего бизнеса, нужно ли или нет. И заодно хочу сделать рекламу еще одной книги. Эта книга не новая, но я хочу, чтобы ее все прочитали. Это «Тайный шифр мужских сказок», «Тайный шифр женских сказок», «Сказкотерапия». Если кто-то не знает, в Санкт-Петербурге есть уникальная психотерапевт Зинкевич Евстигнеева. И она как раз объясняет, что раньше нашим прабабушкам и прадедушкам не нужны были психиатры, психотерапевты, потому что они были психически здоровыми, потому что в них с детства, выражаясь современным компьютерным языком, загружалось хорошее программное обеспечение. То есть здоровые мыслеобразы, правильные системы ценностей и знания, как действовать во всех ситуациях на примере сказок. И вот она как раз объясняет на примере многих сказок, что там объясняется, как мужчине, как женщине развиваться. И девочки уже знали, как жить, чтобы была счастливая семья. Как раз Зинкевич Евстигнеев на примере многих сказок объясняет, что каждый мужчина должен развить в себе вот определенные способности, которые всем мальчикам, она разделяет женские сказки, мужские сказки, то есть сказки, которые читают девочкам, которые мальчикам. И она говорит, что каждый мужчина должен быть царем, он должен уметь управлять семьей, обществом, коллективом, неважно чем, он должен уметь управлять. Он должен быть философом. Он должен понимать, в чем истинная ценность жизни и уметь думать своей головой. Он должен быть одновременно монахом. Он должен уметь контролировать свои чувства и быть независимым от женщины, от других, чтобы понять, что такое настоящая любовь, чтобы не ожидать, а отдавать. И также каждый мужчина должен быть купцом. То есть он должен уметь, если это требует ситуация, создавать бизнес. Он должен хорошо знать, как даже продавать свои услуги, чтобы за хорошие какие-то вещи кто-то не обманывал тебя, там, не платил там, по 3 копейки за час или за смену. То есть он не должен быть дураком. И в этом плане, да, может быть, не обязательно создавать свой бизнес, но навыки предпринимательства должны быть у каждого мужчины. Но с другой стороны, вот недавно отвечал на похожий вопрос, я скажу, что любой человек в любой сфере жизни, он постепенно становится бизнесменом. Я вот, например, знаю инструктор по йоге. Если ты развиваешься в какой-то сфере, со временем тебе уже последователи говорят, открой свою школу йоги. Если ты хорошо ремонтируешь автомобили там, или еще что-то, у тебя, может, потом своя будет мастерская. Даже если ты прекрасный учитель, если ты развиваешься в этой сфере, ты свои какие-то педагогические методики разрабатываешь, и потом ты обнаруживаешь, что тебе, ну, чтобы дальше идти в этой сфере, было бы неплохо открыть свою школу и так далее. Поэтому на самом деле, если человек совершенствуется в том деле, в каком он работает, на определенном уровне он фактически переходит на такое понимание, что нужно свой бизнес организовывать, связанный с этой деятельностью. Даже я вот писатель, и я вот издавал долгое время книги в издательстве «Эксмо» или «АСТ», они просто обдирают писателей, потому что 14% роялти, и они издают 2000 тираж, и по условию с писателем он должен выкупить половину тиража по двойной цене. То есть обдирон чистой воды. Вот я, например, первые мои 6 книг, которые даже стали бестселлерами, «Пропуск третье тысячелетие», за эти 6 книг за всю свою жизнь я получил 6000 евро вознаграждения. Что это такое? Я понял, что теперь мне нужно продавать свои книги самому. Поэтому вот моя первая книга, 8-я книга «Альтернативный глобализационный сценарий». Я впервые свою книгу продаю сам. Так что можете зайти, приобрести эту книгу на сайте «Альтернативный глобализационный сценарий РФ». И впервые, может быть, я получу деньги сам за свою книгу. То есть это вот пример, как писатель становится бизнесменом. Многие врачи, доктора, целители, которые серьезно посвящают себя какой-то практике, будь то остеопатия или еще что-то, они тоже потом сталкиваются просто с просьбами их там пациентов открыть свою клинику, и это тоже нужно уже разбираться в экономике. Ну, такой расширенный ответ, надеюсь, он вам чем-то полезен. Да, если мы так будем широко отвечать, то в этом случае мы до утра не закончим. Вопрос еще много. А нам до утра нужно закончить, да? Ну, можем, в принципе, до следующего вечера посидеть. Итак, о себе тоже скажу. Дмитрий Иванов. Как выйти из рабского мышления, из чужих эгрегоров? Да все очень просто. Необходимо перестать мыслить как раб и понять, что такое есть эгрегор. Понятие эгрегор существует множество для начала. Виктором Гюго было введено это слово в свое время, которое имеет перевод с греческого и с латыни. И если сублимировать, то есть собрать все вместе, то получится с греческого это как бдящий, неусыпный, который наблюдает, а с латыни — это тот, который является пастухом, то есть получается неусыпный пастух. Если вы баран, то вам тогда нужен эгрегор, который вас будет пасти. Потом дальше через Виктора Гюго, через французское это пошло, и эгрегор получилось, это объединяющее, но суть от этого не поменялась. Это то, что объединяет стадо, и потом его пасет. В конечном итоге любой эгрегор всегда перехватывается пекельными мирами. Любой эгрегор всегда перетягивается на сторону и служения пекельных миров. Ну, то есть, как сейчас говорят, демонических миров, либо ада, если кому так это нравится. По-нашему, пекельные. Так вот, если вы хотите выйти из-под эгрегора, это означает, что вы должны играть только на стороне божественной, на стороне рода, служить роду, исполнять свое предназначение перед родом, семьей, обществом. Вот если вы это делаете, тогда вы выйдете из любого эгрегора и уйдете из подчинения всей этой чертовщины, бесовщины, всего остального. Если же вы будете искать новый эгрегор, типа свой, как говорят, славянский эгрегор есть. Да фиг вам, не бывает никогда славянского эгрегора. Эгрегоры всегда находятся на уровне вокруг нашей Земли. Это то, что объединяет людей, пасет их. И когда человек умирает, он выходит из подчинения эгрегора, он больше не интересен. Эгрегор всегда владеет теми, кто управляет физическими телами и эмоциями, которые, то есть возбуждениями, которые физические тела выдают и как батарейки кормят его. Ну а эгрегор большой собирает, а вот эти вот товарищи красноглазенькие, остроухенькие, с рожками и копытцами, этот эгрегор доит, начальники над пастухом. Поэтому, если вы это понимаете, то идем к следующему шагу. Итак, эгрегор — это настроечка, которая объединяет физические тела. Следующий уровень, уже более высокий, божественный — это локи. Но локи бывают разные. Есть локи темных богов, кстати, и вы можете служить этой локи. Но есть на то, что и надрегориальное, и локовое. И это уже более высокий уровень. Это родовой, это уровень Всебога. Вот поэтому, если вы служите роду, Всебогу, то вы выходите из подчинения эгрегоров и выходите из подчинения любой локи. Вот это надо понимать. Лок существует множество. Но это сейчас, опять же, не хочу лекцию какую-то устраивать. И Слав, я думаю, здесь много чего сказал бы, и Александр. И поэтому сейчас не будем здесь умничать и терминами разбрасываться. Поэтому хотите выйти из чужих эгрегоров? Не создавайте никаких эгрегоров, которые цивилизация вам настроила. А будьте в роду, будьте в служении своему роду. И все будет вам счастье. Как со свободным человеком решить свою судьбу? Об этом уже говорили. Для того, чтобы быть свободным, надо быть сначала вольным по рождению и понимать, кто вы, зачем, почему, понимать свою судьбу. Вот если вы понимаете свою судьбу, вы понимаете, кто ее изначально вам сделал. Это же вы участвовали в создании того маршрута, который называется судьбой, где расставлены все роки, которые переходят в уроки, когда вы их проходите. Поэтому, когда вы понимаете, кто вы и служите кому надо, то тогда судьбу свою, свой долг перед родом исполняйте сверхотлично и не думайте о том, что ваш сосед мог что-то другое сделать. А вот необходимо ли создать собственный бизнес? А давайте обратимся к русскому понятию слова «бизнес». Вот всегда переводите на русский язык. Бизнес, бизнес. А что такое бизнес? Читаем. Бизнес – предприятие, фирма, компания, дело. Деловой, коммерческий, предпринимательский, хозяйственный, рабочий. Вы что хотите создать? Дело свое хотите создать? Предприятие, фирму, компанию, быть деловым человеком, коммерсантом каким-то или кем-то еще? Задайте себе вопрос. Вы слово «бизнес» применяете. В каком направлении это? Вот если вы говорите, а нужно ли создавать свое дело, нужно ли строить свое предприятие, о, тогда понятно, все здорово. Нужно ли заниматься своим делом, тоже понятно. А когда слово «бизнес» производите, а что, бизнес на соплях, бизнес с пиявками, в чем, в космический корабль, книжки писать, какое направление? Так вот, когда вы создаете свое в цивилизации, вот эти вот товарищи с большими брюхами, которые печатают доллар, говорят, давай, давай, мы тебе даже еще кредиты дадим, чтобы тебя утопить в этом деле, на тебе зелененьких подбросим, чтобы ты нам побольше был должен, и своих же родичей подоил в конечном итоге, и с ними конкурировал, и тогда все стоит на свое место. Вам нужен бизнес. А если мы говорим про дело, тогда надо понять, а кому вы служите? Если вы служите высшему, божественному, если вы не в какой-то там локе или в эгрегоре, тогда вы не бизнес будете строить, вы будете строить народное предприятие, народное объединение, державное объединение. Понимаете, о чем я говорю? Вы уходите с конкуренции и начинаете трудиться на благо рода, на благо общества, на благо державы, семьи и себя самого. А как вы бизнес строите? Вы в конкуренцию валитесь. А где вероятность того, что такой же дурачок рядышком не возьмет какой-то кредит побольше и не замутит такой же бизнес и вас не выдавит из этого? Может быть, надо все-таки державно уже начинать думать, по-родовому мыслить, служить роду. Может быть, в этом наше великое будущее? Вот в этом, может быть, будет проявлена наша национальная, да? Наше, вернее, не национальное, а наше естество, говорим своими словами. Идея, убираем слово «идею», наше естество, наше событие, наша жизнь и творчество, наша культура. Говорите по-русски, убирайте иностранные слова, и все встанет на свои места. Если уж вы хотите жить в нормальном обществе, так и стройте это общество, а не стройте частный бизнес, где вас будут душить, гнобить, засовывать вас как раба в какую-то ситуацию, а потом налоги, потом кредиты и пинка под зад, когда вы отработанный материал. Ничего личного, просто бизнес. Так нам говорят постоянно. Думайте, вы деньги хотите зарабатывать, либо хотите жить в достатке, по совести, в ладу с природой, святочтить великих мудрых предков, и чтобы потом не было стыдно за бесцельно прожитые, так сказать, годы, и чтобы вы держали ответ перед совестью своей, когда отсюда уйдете, перед родом своим, когда перед ним предстанете, и перед Всевышними, как бы их ни называли. Вот что вы им ответите? Я бизнес строил, я деньги зарабатывал, я своих же гнобил, конкурировал со всеми, либо я державу построил, я создал то, что нам необходимо было сделать здесь. Задумайтесь об этом и говорите по-русски. Говорите по-русски, значит, мыслите по-русски. Мыслите по-русски, значит, ваша кровь рода пробуждается. Пробуждается род, естество пробудилось. Естество пробудилось, во кто нас свалит. Вместе мы сила. Перестаньте конкурировать с самим собой. Идем дальше. Сергей Дуденков. То есть наши политики не понимают, что творят? Пожалуйста, коротко. Вот буквально там 2-3 слова. Александр, понимают наши политики, что творят? Политика — это как океан. Там много самых разных течений. И точно так же в нашей политике много самых разных сил представлено. Часть из них понимают, что они делают. Часть из них понимают, но делают все равно вопреки. Ну, бывает так, что человек вот курит и знает, что курение вредно, но все равно у него есть такая вредная привычка. Так что у нас тоже есть те, кто, в принципе, знает, что так делать не нужно. Они знают, но все равно вот делают. А есть те, кто находится во власти ложных понятий. Они прошли обучение где-то там в Принстоне, в Оксфорде, в Гарварде, и у них совсем другие понятия. И вот, к сожалению, сейчас мы живем в то время, когда даже в нашей политике много самых разных сил разнонаправленных. Ну вот хороший пример. 3 года назад Путин во время обращения к Федеральному собранию сказал, что нам нужно провести деофшоризацию экономики. И он прямым текстом сказал, что у нас 9 из 10 крупных финансовых сделок находится вне юрисдикции российского законодательства. То есть налоги идут за рубеж. По указанию Путина был разработан законопроект о деофшоризации экономики, и депутаты за него не проголосовали. То есть, хотя они сидели там, аплодировали. То есть прямое указание президента. Так что не нужно думать, что все зависит от одного человека, первого лица в государстве. У нас много самых разных сил, и нужно своим правильным пониманием, ну, усиливать эти здоровые тенденции. Благодарю. Хорошо. Всеслав. То есть наши политики не понимают, что творят? Сергей спрашивает. Наши понимают. Только где вы видели наших? Ведь они все в основном граждане иностранных государств. Вы, прежде чем вопрос задавать, вы подумайте, что именно вы спрашиваете. Если бы они были наши, то это значит, мы бы их выбрали с помощью копновичевого права. То есть самых лучших, да еще тех, кто не хотел эту тяготу на себя брать, а вы их уговорили, потому что вы им доверяете. Изучайте копновичевое право, и тогда политики будут вашими. Но это уже будут не политики, это будут представители народа, которые выберут великого князя или царя. Или пусть даже резидента, если вы захотите это слово использовать. Но я сомневаюсь, что вы это захотите. У нас сегодня вечер юмора, так понимаю. В любой шутке есть доля шутки. Ну что ж, Сергей, а вот что вы имеете в виду под словом «политики»? Ведь многие политики — это всего лишь навсего марионетки, красиво говорящие, которые отрабатывают свой кусочек хлеба, на котором намазана ваша маслица, да еще и коркой сверху присыпана, и все это в теплом креслице, и все это в хорошем красивом домике, где есть золотой унитаз либо платиновая раковина, куда можно сморкаться. Так вот, вопрос: вы кого вообще политиком называете? Если мы говорим просто вот о том, что есть, то это марионетки, не более того, что марионетка может понимать. Единицы тех, которые занимаются политикой, как вы говорите, это те, которые хоть что-то понимают, для чего они это делают. Послушайте честных депутатов, которые себя уже переводят в статус политика, что они говорят и как они говорят. Видно, что они за народ, видно, что они из народа. А те, которые политики, вот эти вот многие, это же те, которые попали туда только потому, что или хорошо говорили, либо кому-то что-то там сделали. И не более того, посмотрите, как в партии принимают, причем, если вы думаете, что только в одну партию принимают вот таких вот крутых с деньгами, ошибаетесь, и все остальные партии этим грешат. Так что политика. Да вообще, а что слово «политика» означает? Есть много разновидностей понимания слова «политика». Политик — много течений, либо полис, управление полисом. Но скажите, а разве на Руси были города-полисы? Ну разве были города-полисы? Разве жили вот так вот, вот маленькими городками такими? Да нет, жили всегда Русью, всем миром жили. Поэтому слово «полис», управление полисом для нас мелковато. И тем более в любом полисе есть разграничение. Это граждане, это не граждане, это рабы, это так, охолс, непонятно кто и зачем. И вот там как раз демократия и была. А демократия — это всегда управление тех, которые рабовладельцы, владельцы имущества. Политика, демократия — это близнецы и братья неразделимы. Вы про какую политику, про какую демократию, про какое управление? Разве это наше? Да и вообще много течений — это что? Когда мы живем в державном обществе, то в этом случае много течений там не может быть, ибо там все одна семья, как кулак. Как вот прутики из той самой поговорки, из той самой притчи про старика и детей. Вместе. Какие много течений, вы о чем? Ну, течение — это сейчас, разделяя властвуй. Ты в этом углу, ты в этом, ты серый, ты белый, ты зеленый, ты красный. Бей других, чтобы боялись свои. И бей свои, чтобы другие боялись. Вот это разделение. Вы о какой политике говорите? Поэтому и слово-то не наше, и смысл не наш. Да и вообще, кто там участвует, тоже не наше. Давайте расставимся на местах. И когда вы включите царя в голове, когда вы будете заниматься собой, станете достойным человеком в этом обществе, покажете всему миру, какой вы, то в этом случае тогда вы и будете творить этот мир. Мир в смысле как общество. И будете создавать те законы, которые по кону и по поконам идут. Испокон вселенского бытия. И вот тогда можно применять и семейное право, и общинное право, и весевое право, и копное право, и вечевое право, и державное право, и выбирать вот этих всех необходимых нам управленцев, которых мы же сами выдвигаем, сами ставим. Но до тех пор, пока царь в голове не включился, кого выберете? Которого вам бутылку пообещает? Который скажет, что будете жить завтра в светлом будущем? Кого вы будете выбирать? Поэтому себя строим, себя дрессируем, себя делаем человеками, возвращаясь к человеческому бытию, и вот тогда все складывается. И тогда ни политика не нужна, ни вот эти самые… Ну ладно, что об этом говорить. Идем дальше. Наталья Светская, давайте тогда объединяться, начинать по варнам. Пусть среди нас объединяются волхвы, наша база знаний, пусть меняются витязи, кто знает здоровые пути решения общинных и державных вопросов и так далее. Итак, Наталья Светская предложила объединение по варнам. Александр, что ты скажешь про объединение по варнам? Вы знаете, как-то все думают о себе лучше, чем они есть на самом деле. Вот если давайте объединяться по варнам, да. Если провести там соцопрос, то тут, ну, все как минимум волхвы, ну, слушают. Понимаете, ну, может, там так, чуть-чуть волхвы и витязи, понимаете. Ну, кто-то, может быть, там веси, то есть предприниматели. Вот что-то вот тех, кто находится к низшим там варнам, кто просто мастер золотой руки, не так уж много. Вопрос не в том, чтобы объединяться по варнам. Вопрос в том, чтобы просто объединиться. В нашем, я просто опять-таки провожу аналогию с человеческим телом. В нашем теле объединены самые разные органы. Они работают на благо единого целого. То есть вопрос не в том, чтобы объединяться поварным или неповарным, а в том, чтобы просто объединяться, сотрудничая ради единой цели. Тогда все остальное приложится само собой. Хорошо. Благодарю. Всеслав? Напомню о книге «Познай себя», о которой я говорил, которую написал Радослав, которую нам Владислав так и не показал ни разу. Познайте себя, и вы познаете Бога. Вы познаете мир вокруг себя. И вы познаете, как объединиться поварно. Вообще-то вокруг вас есть только Всевышний Прародитель. И все, что люди, животные, растения, земля, облака — это все Всевышний Прародитель. И если вы объединитесь с Ним, познав себя и Его, тогда вы объединитесь и по варнам, и по кастам, и по другим качествам человеческого общества, и с природой в том числе. Благодарю. Наталья, а вопрос такой. А по какой варновой системе вы определяете вот эти самые варны? По юго-восточной, где варно-кастовая система, либо по славяно-русской варновости, которая намного шире и которая подразумевает не просто констатацию факта, где родился, там и есть, а принадлежность к тому своему предназначению, которое тебе дано свыше, где есть варно-прохождение, варно-нахождение, варно-предрасположение и прочее, прочее. Там много чего. Там есть социальные группы прохождения, там есть социальный уровень и так далее. Вы про какую варновость говорите? Если про индуистскую, юго-восточную, это одно. Тогда там все просто. В какой, где родился, там и, в общем-то, и случился, и перепрыгнуть в другую очень тяжко. А если мы говорим про славяно-русскую, так ее надо изучить. О славяно-русской варновости сейчас вообще мало кто знает, мало даже догадывается, что это такое, и все почему-то путают с индуистской. А ведь в индуизм славяно-русская варновость пришла в упрощенной форме для того, чтобы там друг друга эти народы не перебили, и были оставлены вот эти самые жрецы, первичные волхвы и учителя, которые представляли именно наших родичей, которые следили за тем, что там не передушили друг друга. Поэтому вот это разделение было. Так, ты своим занимаешься, ты своим. Не конкурировать, все, не лезь сюда. Эти защищают, эти там вот это делают, это возят и так далее. Вы о какой варности говорите? Это первое. Во-вторых, нормальный человек по варности объединяться не будет. Нормальный человек будет объединяться по труду, по предназначению, смотреть, а с кем можно это делать, а не по варности, по тому, что нужно сделать, какая цель, какая идеология. Зачем по варности объединяться? Что, жрецы сами не объединятся? Да они друг друга видят уже издалека. Привет, привет. На расстоянии уже понятно, с кем взаимодействовать будет. А вот которые относятся к первичному, с первичной социальной группе, так они друг друга лопатами готовы урыть, лишь бы только доказать, что они высочайшие жрецы, высочайшие там витязи, как сказал Александр, и прочее, прочее. Я вспоминаю, Алексей Васильевич Трехлебов семинар проводит в Подмосковье, там приехали йогов очень много, ну и так далее. И спросили, ну кто в какой варне? И все, мы воины, мы это... жрецы, мы волхвы, мы ёлы-палы. Я посмотрел по поведению. Друзья, называть себя можно кем угодно. Но ведь когда себя маленький ребенок называет взрослым, это еще не означает, что он взрослый стал. Взрослый определяет поступки, целеполагание, миропроявление и прочее, прочее. Вот давайте вот это помнить, а не говорить «я витязь, я там жрец, еще кто-то». Не надо это делать. И объединяться поэтому еще глупее. Потому что когда себя маленькие дети будут называть кем-то там из высоких, они много не объединяются, как бы они себя ни называли. Поэтому, Наталья, подумайте, вам нужны шашечки, либо ехать, как говорят в Одессе. Идем дальше. Андрей Марун. Разумеется, негативный расклад на судьбу сейчас задействован путем вброса коронавируса. Ой, опять про коронавирус. Ведь коронавирус — это один из путей по сбору Галаха. Неспроста же Сатурн сейчас рядом бродит, собирает энергию. Так вот, я думаю, стоит внимательно рассмотреть врага со всех сторон, дабы одолеть его, а не только с одной биологической стороны. Нужно правильно изучить каждую нападку от тьмы, дабы можно было правильно нейтрализовать ее. Что вы думаете на этот счет? Может быть, мы просто отошлем к нашей предыдущей передаче про коронавирус и к тому, что было, потому что здесь еще есть интересные вопросы, и повторять смысла нет. Александр, что думаешь? Согласен. Всеслав. Сатурн — это наш шановный дед. Строгий, справедливый, который берет за шкирку, садит под домашний арест, если надо, задницу надерет, и если надо, постучит вот сюда, вот, чтобы соображали получше. Так что хвалить его надо и благодарить. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Сергей Ивановский. Мне интересно, как можно начать общаться с духом будущего ребенка, когда он находится в тонком плане и готов воплотиться в плотный план на Землю в виде физического тела, вроде славян. Александр. Коротко о главном. Как общаться с духом будущего ребенка? Ну, сначала нужно учиться общаться с духами тогда, чтобы среди этих духов найти своего ребенка. Хотя мне одна знакомая рассказывала, ей несколько недель подряд каждую ночь снился младенчик, то есть очаровательный мальчик, который приходил и просто сложив ладони, просил: «Матушка, я выбрал вашу семью, пожалуйста, позвольте родиться как ваш ребенок». Ну, она сказала там, а она потом уже говорит: «А я испугалась, ну, мы уже в возрасте, у нас уже дети выросли». Я сказала, что да и денег у нас не особо много. Вот там у меня подруга, она молодая, богатая, родись у нее. И у нее родился этот ребенок. То есть вот младенчик приходил и говорил: «Матушка, я выбрал вашу семью, вы мне нравитесь, позвольте, я у вас рожусь». Ну, то есть соединитесь с мужем. То есть это вот единственный опыт. Но с другой стороны, как говорится, подобное притягивает подобное. И состояние родителей в момент зачатия притягивает душу соответствующую. Поэтому, как говорится, во всех культурах самые лучшие дети — это зачатые в любви при обоюдном желании. Я не знаю, как выходить на связь, как общаться с духами, тем более как среди духов выбирать того, кого ты хочешь иметь как своего ребенка, но однозначно, что если вы хотите, чтобы ребенок был хороший, вот было бы здорово, если бы родилась девочка, похожая на папу, но с волосами, как у мамы. И так получилось. Родилась дочка, то есть внешность папина, но светловолосая, так же, как мама. Ну, то есть вот тоже нужно представлять, какого вы ребенка хотите, какими качествами он будет обладать. И такой ребенок притянется, то есть это единственное, что я могу сказать в сферу своей компетенции, как общаться с каким-то ребенком, ну, как минимум, загадать, кого вы хотите. Благодарю, Всеслав. Надо просто жить в традиции. А традиция предполагает славянские праздники. А славянские праздники предполагают огненные жертвоприношения богам и предкам рода. А это и есть духи наших будущих детей, которые воплощаются в нас. В нашей традиции каждый из нас воплощается среди своих правнуков и праправнуков. Так и зовите во время этих праздников и огненных жертвоприношений своих предков, чтобы они родились, их души и духи родились у вас в семье в качестве ваших детей. Зовите тех, кто повыше, чтобы они еще и вам ума-разума дали, когда повзрослеют. Есть наука созидания добродетельного потомства. Родобожие предполагает эту науку. На сайте Родобожия есть семинары, как этому научиться. А сейчас на это время тратить нет смысла. Приезжайте на семинар, пройдите первую, вторую, третью ступень, и будете все это знать и уметь. будете владеть обрядом вложения семени как священнодействием. И тогда вы будете заведомо договариваться с теми предками, которые придут к вам в качестве ваших детей. Потому что душа любого воплощающегося человека формирует главный сперматозоид отца за 2 месяца до зачатия. Изучайте нашу традицию и культуру. Да, хорошо сказал. Здесь надо Сергей, наверное, может еще добавить. Сергей, если вы живете по совести в ладу с природой, то придет совестливый, который также будет жить в ладу с природой. Если вы стремитесь к совершенствованию, то придет тот, которому вы поможете быть, стать, выйти на уровень совершенства, и он вас поднимет выше. Если же вы к плотским каким-то утехам тянетесь, ну, придет тот, кто плотские утехи будет вам давать или с вас же брать. Поэтому как живете, тот к вам и придет. О чем думаете, то и будет воплощено. Мысль есть все. Мысль — это ваш образ бытия, потому что все через мысль идет, через слово и воплощается в вашей жизни. Многие начинают приносить какие-то жертвы, начинают там какие-то действия проводить, приглашают каких-то обрядов деев, а при этом живут уж, извините, как свиньи. И потом вдруг удивление какое-то. Вроде красивец такой, красавец-красавец пришел, красавица-красавица, но ведет себя как свинья. Поэтому вот что вы мыслите, как вы живете, тот к вам притянется. Это принцип магнита. Если у вас вот этот полюс, то будет подтягиваться вот такой. Если полюс другой, будет подтягиваться вот такой. Уравновешивание будет происходить, но по вашей мысли. И уровень магнита, силы и прочее, прочее, прочее. Если вы стремитесь быть полноценным человеком, божичем, ну тогда божечка вам придет. Просто слова здесь не помогут. Здесь мысль нужна, действие и жизнь. Жизнь по нашему бытию, по нашим конам, по нашей родной культуре. И это превыше всего. Все остальное — это дополнения, да, которые важны, да, которые важны, да, которые сильны. Но дополнение без мастера — это пустота. Соль одну можно есть сколько угодно, но если у вас будет суп, куда эту соль можно добавить, то она украсит суп, суп даст ему какой-нибудь, ну, новый вкус. Перец можно есть сколько угодно, но это будет не совсем так. Если вы перец добавите в суп, то суп тоже станет играть новыми красками, новым вкусом. Поэтому нужен сначала суп, нужно сначала то основание, в которое вы будете добавлять что-то. То же самое, если нет мастера, какие инструменты вы собираетесь использовать? Сначала вот это, сначала мастерство, осмысление, стремление, и потом все приложится. Идем дальше. Лучезар Светозаров. Вопрос к Всеславу. В одном из эфиров Шанти-дев преобразовался в Шанти-юго, почетного уважаемого деда. Из этого следует, что дивье тело есть деда, каническое. Благодарю. Из этого это следует или нет? Девоконическое дивье тело есть вот как раз дедоконическое. Ну, Ведаман Ведогор часто рассказывает анекдот про два конца, два кольца и полна попа огурца. Вот это где-то из этой же области. И я вот хотел бы к вам обратиться, вот когда такие красивые вместо имени и фамилии названия, то вы что, брезгуете своим именем и фамилией, своей родовой как бы принадлежностью? Может быть, более здравомысленно надо жить, и тогда все будет хорошо. И не пытаться из ничего сделать что-то. Понятно, идем дальше. Богдан, сейчас хорошо славить Велеса, так как эпоха Велеса. Нужно ли славить и его мать, небесную корову Зимун? Давайте с Александром начнем. Да. Давай с Александром. Но помню, что это лики рода Всевышнего. Угу. Александр, что можешь сказать про Велеса и про Зимун? Александр в видеорежиме вышел. Ну хорошо. Звук у Александра звук еще. Угу. Хорошо, да. Ладненько, тогда переходим к следующему вопросу. Вроде Александр появился. Шуршит микрофон. Давайте это вопрос Всеславу. Да, он ответил, конечно, да. Он ответил, конечно, да. Угу. Ну, в заключение вопрос от Татьяны Бондаренко. Говорите о благе другим и что не должно все строиться на деньгах. А почему тогда свои книги вы продаете за деньги, а не выкладываете в общем доступе? Благодарю за ответ. Ну что же, те, которые свои книги здесь рекламировали, почему вы их продаете? Александр, включи видео, посмотри в народ глазами своими светлыми, ответь на это. Что такое за безобразие? Продажа книг идет, а говоришь о благе каком-то там, еще о чем-то. Так, у меня видно сейчас, слышно меня, видно, нет? Я появился. Слышно, но не видно. Хорошо, тогда отвечу. Если вы были на моем сайте, вы должны обнаружить, что только сегодня я начал продавать свои книги. Все это время на моем сайте мои книги были выложены бесплатно, то есть свободно, для свободного доступа, скачивания, в том числе в аудиоверсии. Они были абсолютно свободными. И вот только сегодня с выходом моей новой книги я решил ее продавать. Это один момент. Другой момент. Есть важная такая мысль, что для того, чтобы в тебя вошло что-то, ты должен что-то отдать. Один мой друг, который помог мне издать мою первую книгу. У него своя строительная фирма в Краснодаре. Всеслав его зовут. И вот он как раз 100 экземпляров моей вот этой книги «Пропуск третье тысячелетие». Это энциклопедия здорового образа жизни. Тысячи людей бросили курить, стали вести трезвый образ жизни, стали вегетарианцами. Благодаря этой книге я собрал тысячи благодарственных отзывов, что эта книга изменила их жизнь. Ну вот этот мой друг, спонсор, он как-то меня встретил, говорит: «Александр, что-то твоя книга не работает. Я ее раздарил всем своим сотрудникам. Как пили, курили, так и дальше пьют, курят». Хотя он говорит: «Нет, вообще-то есть одно исключение. Один, прочитав твою книгу, бросил пить, курить, стал вегетарианцем. Правда, он у меня эту книгу купил». Интересный момент. Один человек, который заплатил за книгу, и в него это вошло. А то, что бесплатно свободный человек отдает, получает, то есть то в него не входит. Поэтому я сделал символическую цену для таких, как вы. 200 рублей. Я не думаю, что это слишком большие деньги для человека. Это просто символическая цена. Если вам жалко 200 рублей, вы просто недостойны этого знания. Я эти средства использую на благотворительность, на другие разные проекты. Ну и в том числе, чтобы себя поддерживать. Если вы хотите поддержать меня, отблагодарить, ну, это будет хороший обмен. То, что люди свободно получают, они обычно не ценят. Поэтому я решил, именно эту книгу я решил продавать для того, чтобы больше принести людям пользу. Надеюсь, вам этот ответ понравится. Благодарю, Александр. Ну и такой же вопрос Всеславу. Так зачем же ты книги-то продаешь? А я, во-первых, полностью согласен с Александром. Во-вторых, еще могу добавить, что когда бесплатно, то бес платит. То есть вы зарабатываете отрицательную карму, и оно у вас точно не входит. А когда человек заплатил, то есть он чем-то пожертвовал, стакан опустошил, как в известной притче о дзенском мастере, который наливал стакан, а его ученик спрашивает: «А что ж ты мне все льешь и льешь?» Он говорит: «А как я могу налить больше, чем в тебя влезет?» Поэтому нужно что-то отдать, опустошить стакан, чтобы в этот стакан налилось. Ну и не забывать о том, что бензин на заправках просто так не наливают, за него нужно заплатить. И издательство просто так станок печатный не включает, за него надо заплатить. и бумага денег стоит, и издательство денег стоит, и станок денег стоит. И эти деньги, у кого-то взятые взаймы, нужно вернуть. Это нормальные человеческие отношения. Вопрос в цене, да без проблем. Цена достаточно только для того, чтобы это все окупалось, и писателю было на что купить себе поесть. Вот и все. Благодарю. На самом деле, Татьяна, а давайте создадим такие условия, чтобы писатели, те, которые настоящие писатели, от Бога писатели, те, которые живую веду получают и переводят ее веду писанную, для всех, для нас, были на нашем попечительстве. Вот давайте так сделаем. Давайте будем содержать таких писателей. Давайте будем содержать жрецов, как это и положено по нашей культуре. Давайте будем содержать витязей, как это и положено по нашей культуре. Это то, что наше здравомыслие требует от каждого из нас. Разве когда вы будете жить общинно, вы не будете тратить свой труд для того, чтобы содержать учителей, целителей? Вы не будете содержать агрономов, которые скажут, когда чего, ученых. Вы не будете их содержать? Тогда вопрос: а что они вам дадут, даже когда вы будете жить в державе, где не будет денег вообще? Если им придется на грядках своих колбаситься, если им придется дрова рубить, таскать и прочее, прочее, прочее. Вы, Татьяна, задумывались об этом, что даже в державном укладе, живя по нашей культуре, всегда будут те, которых надо содержать. Это те так называемые мироеды, те, которые мир содержат, их содержит мир, и они миру отдают. Они едят за счет мира, их содержит мир для того, чтобы миру жилось хорошо. Они получают знания, они передают народу. Так вот, давайте это сделаем, и тогда денег не нужно будет. Но где это? Давайте теперь смотреть. Вы покупаете книжку какую? Какой-то бестселлер однодневка, которую прочитали, ой, как хорошо написано, ой, какие там девчонки, какие там пацаны, классно все, да? Или вы получаете что-то очень важное, что-то хорошее, то, что изменит вашу жизнь, жизнь ваших детей, то, что поможет создать державные отношения. Вы в кого это вкладываете? Если в бестселлер, то можете этими бумажками подтираться и выкидывать их направо и налево. Если вы вкладываете эти деньги в знающих, ведающих людей, которые помогают вам жить, помогают лучше вашим детям жить и строят будущее, то тогда вы приходите к безденежным отношениям, о которых сейчас говорите. Задумайтесь о том, нет ли противоречия в ваших словах. И задумайтесь о том, а вы в державности будете поддерживать тех, которые дают вам устои бытия, чтобы опять в эту вонючую дырку под названием цивилизация не сваливаться. Ведь все началось, ухудшения начались тогда, когда стали вырубать на глазах у дурачков наших ведунов, наших волхвов, наших жрецов, которые позволяли каждому понимать смысл жизни. И вот после этого появились удельные княжества, удельные, и после этого князья стали передавать княжеский свой титул по наследству, что никогда не было. Задумайтесь, кого вы кормите? И вот такими сосредоточенными выражениями, что вы делаете? Просто задумайтесь об этом. А все остальное, да, на самом деле, если вы получаете какую-то силу и в ответ ничего не даете, вы паразит. Просто паразит. Если вы едите хлеб, который другие вам приносят, то вы нахлебник. Давайте просто по-русски начнем говорить и понимать образы, и все станет на свои места. Ну что ж, друзья, 25 апреля 2020 года, суббота, по одному из современных календарей, альтернативный глобализационный сценарий жизни общества, так называется тема нашего сегодняшнего эфира, еще дополнение, как достигнуть изменения судьбы к лучшему. Чистов Глоба, Александр Усанин, Алексей Орлов, виртуальный студент Народного славянского радио. И я прошу в заключение буквально 2-3 слова сказать нашим радиослушателям и зрителям. Александр, если ты включишь камеру, будет очень хорошо, тебя не видно, виден твой значок. Если тебе получится камеру включить в заключение, то я буду очень рад. Всеслав, давай тогда с тебя начнем, потому что Александра пока не видно. В заключение, что-то доброе, вечное скажи. Познайте себя, и вы познаете мир вокруг, и вы познаете Всевышнего, Бога, познаете школу этой жизни и познаете путь становления Богом и богиней. А книжка для этого есть, пожалуйста, в описании под этой встречей. Сайт так и называется «Познай себя». И на этом сайте выложен и анонс, и первая глава, и возможность увидеть иллюстрации, и возможность увидеть сопутствующие фильмы, и возможность прочитать сопутствующую литературу, и возможность увидеть образы тех героев, которые в книге действуют и помогают вам самоосознаться, самоисследовать и пойти путем от человека к Богу. Благодарю. Александр, пожелай нашим радиослушателям и зрителям что-то доброе, вечное, красивое. Мы сейчас живем в очень важное время. Мы живем на повороте истории, когда ломаются старые капиталистические системы, и многие люди пугаются этого. Но на самом деле это время предоставляет нам хорошую возможность на руинах вот этого капитализма, который сейчас будет рушиться, построить новое общество. И важно понять, на каких принципах мы хотим его строить. Если мы будем строить вот на потребительских принципах, то мы придем к тому же, от чего хотели уйти. Будущее зависит от нас, и поэтому нужно развивать в себе вот компетенции человечности, полноту нравственности, полноту понимания жизни, полноту ответственности. Ну и самое главное — раскрывать в себе свои хорошие качества в заботе о благополучии других. Будущее у нас будет хорошим, потому что мы все-таки люди, и пойдем по пути прогресса человечности. Благодарю вас. Благодарю. Друзья, ну вот заканчивается наш эфир. И я в очередной раз рад тому, что здесь проскальзывали очень важные, на мой взгляд, темы, которые любой здравомыслящий человек сможет додумать и перенести, самое главное, в жизнь. Вот если эфир таковой, если в нем на самом деле вы что-то для себя уловили и какие-то сподвижки произойдут в сломе той парадигмы, иностранное дурацкое слово, цивилизационной, которая сейчас в нас заложена, которая нас разъединяет и через это нами, как баранами, руководствуются и стравливают друг с другом, то я буду рад тому, тем изменениям, которые у вас будут происходить. Наш единственный путь и движение на сегодняшний момент — это восстановление державных устоев, укладов нашей родной культуры. Как бы кто ни кричал, как бы кто ни пыжился, как бы кому ни нравилось, если вы начнете задумываться, а сейчас, к счастью, многие уже начинают задумываться, что дальше делать, потому что вот этот самый кризис, опять иностранное слово, показало, что очень просто всем управлять. Захотели так, раз, в одном месте чихнули, весь мир на замке. Захотели два, в другом месте кашлянули, и опять весь мир на замке. И вымираете, вымираете, вымираете. Идет освобождение от тех, кто считается балластом, а для тех, кто наверху. Так вот, если вы об этом задумались, то, я думаю, придете к состоянию хозяина, владыки, владу живущим с землей, и все у нас будет хорошо. Напоминаю, что по одному из современных календарей 25 апреля 2020 года кто-то говорит «суббота» — иностранное слово, происходящее от слова иных народов, а на мой взгляд лучше произносить слово «шестица». «Шестица». А дальше будет не воскресенье, а неделя. Задумайтесь, как по-другому звучит. Итак, 25 апреля 2020 года — шестица по одному из современных календарей. Альтернативный глобализационный сценарий жизни общества — как достигнуть изменения судьбы к лучшему. Это была тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Всеслав Глоба, Александр Усанин. За виртуальным пультом находился Владислав Аристов и вела наш эфир с точки зрения чата. Следила за чатом хозяйка чата Светлана Большакова. Всем низкий поклон, друзья, и тем, кто был в кадре, и тем, кто находился за кадром, и тем, кто слушал и смотрел, и писал свои реплики, комментарии, да и просто общался с добрыми друзьями. Ищите новую информацию у нас на сайте slavradio.org. Описание внимательно читайте, там будут полезные ссылки. Описание как и к этому эфиру, и другим. И будет нам всем счастье. Вместе мы сила. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.